Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 31 января 2023 года, вторник. По народному календарю Афанасий Ломонос. Ломоносом прозвали на Руси его за то, что в этот день наступали сильнейшие морозы. И говорили так: мороз за нос ленивый хватает, а перед проворными шапку снимает. Имели в виду, что в сильные морозы стоит побольше двигаться. И мы двигаемся дальше на Народном славянском радио. Начинаем живой эфир. Тема эфира — «Гиперборея, Атлантида, вехи противостояния, ключи исцеления», часть пятая, «Битва за Русь и исцеление». И продолжает нам раскрывать сию тайну наша добрая знакомая Василиса Сказочной Руси. Здравия, Василиса! Я напомню также, дорогие друзья, что мы принимаем ваши реплики, вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Сегодня, как и, впрочем, всегда, принимает ваши вопросы и реплики Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. У событий, происходящих сейчас в мире, есть свои древние причины. Древние кармические узлы. И заглянув во временную даль, в архивы внутренней памяти и вспомним суть, мы сообща сможем найти возможность исцеления и продолжения пути жизни. Сказка, которую сегодня продолжает читать Василиса, состоит из пяти частей. И сегодня, 31 января, заключительная часть, завершающая — «Битва за Русь и исцеление». Василиса, я знаю, что ты хотела что-то нам сегодня сказать. Василиса, ты нас слышишь? Звук включи, пожалуйста, мы тебя не слышим. Здравия, Елена, здравия, зрители и слушатели Народного славянского радио. Сегодня со мной в моей Светогорской студии мой помощник, научный консультант, кот-ученый. Он всегда был в студии, но не всегда в эфире. Я хочу, чтобы вы все знали, кто мне помогал, какие волшебные силы стоят за той сказкой, которую я передаю вам. И помогает мне волшебная арктическая сова. Они собирают дополнительные материалы, и книга уже готова. Но вот теперь, как только мои помощники подготовят окончательно комментарии, различные справочные материалы, то сразу книгу мы отправим в печать. Поэтому вот сейчас, сегодня зависит многое от меня, как я прочитаю основную часть сказки, а остальное зависит от моих помощников. Что я хочу сегодня вам сказать, прежде чем мы начнем с вами читать заключительную часть сказа, в которой мы поговорим о событиях, о сказочных, конечно, событиях истории Руси с 8 века и до настоящих времен, и о том, как же нам быть, как делать, как настоящим сказочным героям, чтобы выйти из создавшейся ситуации. Как в сказке мы находимся на том этапе, который называется «Калинов мост». И для того, чтобы мы все, каждый из нас могли себя почувствовать настоящими героями этой сказки, я предлагаю вам сегодня немножко другой формат. Первая часть будет, как обычно, такая, как всегда. Я прочитаю вам сказку, а вот вторая часть, где вы обычно мне задаете вопросы, будет другая. Обычно я отвечаю на ваши вопросы, а сегодня я предложу вам свои вопросы и предложу вам внутри своего мира, либо, может быть, каким-то иным образом искать ответы на те вопросы, которые нам всем миром помогут выйти из создавшейся ситуации. Поэтому можете сегодня в эфире вопросы не писать, ну, там хотите реплики, хотите комментарии, можете и вопросы писать, только отвечать я сегодня на них не буду. А вам предлагаю, прежде чем сформулировать и задать вопрос по всей теме сказки, либо по эфиру, по темам настоящего эфира, вы внимательно еще раз все прослушайте, переслушайте, сформулируйте четкий, глубокий вопрос и оставьте его под записью эфира на YouTube. И вы знаете, что я на ваши вопросы отвечаю и личными сообщениями, и на других информационных ресурсах. Поэтому вот такое сегодня вам задание. Попробовать не искрить вопросами, а глубоко слушать сказ и затем, послушав и перепрослушав его, задать те вопросы, которые помогут нам всем быть лучше, и при этом ответить еще на те вопросы, которые мы с котом ученым и с собой для вас подготовили во второй части эфира. На этом, я думаю, предисловие к сегодняшнему эфиру мы заканчиваем и переходим к чтению сказки. Сказка сегодня будет долгая. Поэтому те, кто любят клипы, те, кто любят форматы на 3 минутки YouTube, либо 15-минутные ролики, можете сразу страничку закрывать, ибо я рассказываю сказку о длительном периоде истории Руси, России. В добрый путь, Алексей, прошу поставить заставочку, и мы с котом ученым и с совой продолжаем читать сказку. Сказка сказывается. Скажите мне, когда заставка будет поставлена, и дайте обратную связь, хороший ли звук. Есть заставка. Есть заставка. Угу. Как звук? Все хорошо. Все хорошо. Поехали. Часть пятая. Битва за Русь. Продолжение. Глава четвертая. Хроники темных времен. Сказочная летопись восьмого века и до настоящего времени. Набат. Тьма надвигалась. Враг пошел атакой на Русь, прижимая ее крестовыми походами с запада и духовным миссионерством с юга, со стороны Хазарии, которые постепенно захватывали и курировали иудеи, вставшие под господство черной элиты. Начали казары и другие племена, живущие здесь, под влиянием чужих промышлять сдачей денег в рост и торгом, в том числе и живым товаром. И встрепенулись русы, почувствовав серьезную угрозу с юга и с запада на их мирные земли. В горниле лихолетия рождалась русская держава северного типа со своими отличительными чертами. Чтобы противостоять силам тьмы, нужно было сплотиться, несмотря на многообразие племен и этносов, и встать под единый стяг. С северо-западных земель Руси прозвучал набатный удар колокола, волны от которого разошлись дрожью по всем русским землям. То был тревожный сигнал опасности и призыв к объединению, к созданию военных дружин во имя защиты своих родов, ценностей, смысла, веры для обороны родной земли от ворогов. На этот зов откликнулись разные племена – кривичи, смоляне, вятичи, бодричи, словени и другие рода славяно-русов. А бодрицкие князья Рюрик, Трувор, Синеус – ответили на призыв и прибыли с мощными дружинами на помощь родичам. На совете родов и племен всем миром решили избрать на верховное княжение варяга Рюрика и его братьев. Варяги суровой Балтики были более воинственны и натарели в военном деле в сравнении со своими более спокойными собратьями. В условиях военного времени их сила и опыт должны были послужить во благо всей Руси. Центрами княжеского правления стали древние города – Славенск, ныне Изборск, Старая Ладога, Белозерск и столица северо-западной части Руси – Великий Новгород. Здесь формировались принципы державно-вечевого управления, объединялся в ополчении народ, на высших советах князья и волхвы решали, как быть и что делать. Языком общения и взаимодействия стал славянский язык. Его, несмотря на разные говоры и диалекты, понимали все. Вскоре для удержания южных границ Руси при опасном соседстве с хазарским каганатом было принято решение о второй южной столице. В создании Киевского центра принимали активное участие как русичи, так и потомки египетских атлантов, часть из которых перебралась после падения Египта на берега Средиземного и Черного морей, а также на земли Приднепровья и на Дунай-реку. От призванных волей народа князей пошла династия Рюриковичей. Вещий Олег, князь Игорь, сын Игоря и княгини Ольги Святослав Хоробрый, Ярослав Мудрый и другие князья. Им удалось на какое-то время приостановить наступление тьмы. Первые русские правители служили своему отечеству, высшим целям, ценностям, смыслам, своей родине, своему народу по чести, совести и правде. Сам титул «Светлейший князь» говорил о том, что являлись князья хранителями кона и защитниками Руси. Они предупреждали ворогов: «Чужой земли нам не надобно, ну и своей не отдадим во веки вечные, пока светит солнце». В то время прислушивались князья советам волхвов и мнению думы, совета из боярых мужей. И было то до тех пор, пока щупальца врагов не проникли в княжеские палаты, пока не взыграла в душах гордыня и не активировался глубинный кармический узел противостояния между родичами. В то время по воле Бога и судьбы потомки арктов и атлантов начали рождаться в разных землях и родах, дабы в отношениях исцелить древнюю рану и исправить ошибки. Но болевые точки в душах родичей часто проявлялись не исцелением, а соднящими ранами, болью, враждой и лютой ненавистью. После недолгого расцвета Новгородской и Киевской Руси снова наступили тяжкие времена. Вороги делали свое тайное дело. Не только натравливали на Русь орды западных наемников, но капля за каплей подливали яд в сознание людей. Их агенты особо окармливали князей и княгинь проповедями о новой религии, что сможет погасить смуту, и проповедями о единоличной власти. А при этом, где словом вскользь сказанным, где наветом, где хвалой, а где хулой, разжигали среди родичей отчуждение. Люди даже подумать не могли, что можно так нагло врать в своих целях. Не было у русичей иммунитета от лжи и кривды. Сначала методом увещевания, а после и насилием чужими руками они насаждали на Руси иудейско-римскую веру под оберткой учения Христа, искажали язык и сеяли недоверие и вражду между братскими родами, между князьями, используя древний безотказный принцип победы «разделяй и властвуй». Князь Святослав Игоревич не только защищал рубежи Руси, он хранил основы родной веры и устои предков, несмотря на то, что его мать, княгиня Ольга, приняла христианство. Он жестко пресекал работорговлю, ядовитые ростки ростовщичества, потребления и обманных идей о свободе. Ибо кто имеет волю, свободу не приемлет. Свобода – удел рабов. Раб молится лишь о хлебе насущном, о прощении грехов и укреплении слабого духа. А внук Божий желает одного – воли вольной, дабы исполнить свое предназначение, пройдя свой путь в духе до конца. Сокрушительное поражение нанес Святослав хазарскому каганату. Очистил юг Руси от заразы, освободив народ хазар от господства иудеев. Разбежались они кто куда, затаив ненависть нагоев. Хазария на многие столетия стала невидимой. Но и ответный удар был смертельным. Руками своих пешек-печенегов, возвращающийся с похода на Булгарию с остатками своего войска, Святослав попал в засаду на Днепровских порогах и был убит. Над телом его надругались через обряд черной магии. Ему отрубили голову и сделали чашу из черепа, и оковали ее золотом, и пили из кубка сего на своих ритуалах. Память о князе Святославе Игоревиче постарались стереть, его деяния опорочить, но слава о нем прошла через века и дошла в народных преданиях до наших дней. Первая реформа языка. Особой частью плана захватчиков было исказить язык, чтобы люди перестали понимать друг друга. Спецоперация слова была разработана на длительный срок, так как вороги понимали, что не так-то просто сделать это. Русы еще задолго до крещения имели свою отличную от всех веру язык и письменность. Тысячелетия многочисленные рода и племена Руси жили в мире и согласии. Благодаря единым основам языка люди понимали близких и дальних сородичей, договаривались, решая вопросы миром. Русичи издревле владели несколькими видами письменности. Велись летописи, писались книги, подписывались договора. Но главным скрепом было слово данное, сердечными объятиями скрепленное, обряд братания. И слово такое было твердо. Не только волхвы и князья, но и простые люди писать умели, но больше общались устно, развивая свои речевые способности и память. В песнях, сказках и былинах, пословицах, поговорках, загадках и присказках, в символах и образах народного творчества, в движениях, танцах и хороводах, да взглядами образы передавали. Такой обмен знаниями, укрепленный в преемственности поколений в семье и в родовом укладе, сложно было переврать. Для разъединения людей и переформатирования сознания народа нужно было для начала заменить устную речь на письменную, исказить образы и смыслы. И решили иерофанты с помощью слуг своих и иезуитов запустить летописную диверсию. Пусть будет как можно больше книг, надписей, документов, как настоящих, так и подложных, искаженных. А писцов обучать будут жрецы, да нашептывать им, что и как писать. Но стратегия должна быть очень плавной и проводиться в жизнь трудами самих же людей. Главные интересанты будут направлять их в нужное русло. Для этого важны соответствующие условия и нужны помощники. И вскоре были найдены подходящие исполнители. Они согласились выполнить важное поручение по созданию новой азбуки для русов на основе смешения языков славян, болгар и греков. Удалившись в тайные места, солунские братья приступили к работе в соответствии с указаниями. Когда труд по созданию новой азбуки был закончен, приступили к обучению первой волны книжников и проповедников новой веры для похода на Русь. А братья стали больше не нужны заказчикам, ибо слишком много знали. Пройдя определенные муки, чтобы остаться в памяти народной подвижниками, они вскоре отправились на тот свет. После смерти младшего брата азбука была доработана в Болгарии, названа в его честь и принесена на Русь вместе с новыми книгами. В результате первой реформы исчезло несколько ключевых букв образов. Часть была подкреплена посредством изменения написания, звучания и искажения образов. Отряд специального назначения, хорошо говоривший и думающий на новоязе, отправился в земли русские для запуска разговоров лукавых и внедрения в народе нужных мыслей и идей, прихватив с собой богослужебные книги и хмельное вино для причастия и веселения. На Руси начиналось время важной спецоперации под кодовым названием «Выбор веры». Выбор веры. После смерти князя Святослава ведическое миропонимание народа, где мир представал единым и многопроявленным, пошатнулось. Вольных, сильных, трудолюбивых русичей трудно было искусить соблазнами потребительства. Но можно было посеять зерно сомнения и самоуничижения. А князей, бояр да купцов, постепенно теряющих в сумраке мира свой свет, попробовать повязать златом, научить жить в роскоши и мечтать о славе и величии, подцепить на крючок эго, гордыни и жажды власти. То там, то здесь стали вспыхивать очаги языческого многобожия. В период, когда мгла и морок воцарились в приграничных районах Руси, люди стали терять представление о связи всего сущего. Солнечный православный ведизм начали постепенно теснить различные лунные культы со странными обрядами, кровавыми жертвоприношениями, суровыми идолами древних богов. На фоне этого вновь активизировались иудейские проповедники с книжными учениями о единобожии, покорности Господу и непротивлении злу. Волхвов, хранителей древней веры, что вразумляли народ, стали осмеивать, плохо слушать, вероломно отстранять и даже уничтожать. Раскачивался маятник между крайностями, многобожием и единобожием, захватывая в свои игры судьбы людские. Меж братьями, сынами Святослава, пробежал холод вражды, что привел к смуте и усобице, братоубийству и воцарению на престол Киеве князя Владимира, сына Святослава от ключницы Малуши, дочери Равина. От рождения и всю жизнь в обход его сознания Владимира вели кураторы и иноверцы. Первая религиозная реформа Владимира с пантеоном языческих богов во главе с воинственным Перуном терпит крах. Кровавые жертвоприношения громовержцу Зевсу Юпитеру под маской Перуна не принимаются народом, распознаются как что-то чуждое. У славян не было распространено поклонение войне и смерти. Но несмотря на то, что культ силы и устрашения не прошел, запятнать славянские обряды и древних богов жестокими ритуалами удалось. Это помогло запустить вторую часть религиозной реформы. Киевский князь, курируемый своими наставниками, принимает чужую веру. Выбор происходит между религией ромеев, будущий католицизм, иудаизмом, исламом и византийским христианством, которое оказалось более подходящих из всех византийских культов для прививки на русскую почву. После очернения старой веры через языческие ритуалы новая, более благостная по форме идея встречает больше сторонников среди миролюбивых русичей. Но в отличие от своей бабушки, княгини Ольги, что, крестившись сама, не навязывала иноземную религию своему народу, Владимир принимает решение насаждать новую веру не только словом и убеждением, но также огнем и мечом. Нарушив древнюю заповедь свободного выбора пути к Богу, он обрушил народ в первый мощный духовный раскол. Русичи разделились на православных староверов и сторонников новой религии – христиан, принявших по доброй воле или под страхом смерти византийско-ромейскую веру с иудейской начинкой. Ворог был воистину хитер. На Русь пришло не солнечное учение Христа о любви и чистом сердце, а лунное христианство Сета, Амона, Яхвы и Еговы, догмы Торы, Кабалы и фарисейство Ветхого Завета, религия рабов Господа, завуалированная в пышные византийские обрядовые богослужения, внешнее благочестие и церковные каноны. Серьезные искажения родовой православной культуры и традиции Руси начались с принятием новой идеологии. И если ветхозаветному и греко-римскому миру с его пороками, страстями и торжеством диких культов христианство несло идеи единения и усмирения бесовщины, то для Руси, что всегда была объединена духовно-нравственными скрепами древневедического православия, родного языка, здравого уклада и общинности, принятие чужой веры стало духовно-нравственным падением. Древние традиции отсекались с насаждением новых, с приходом других ценностей и смыслов. В сознание людей постепенно вливали идеи о том, что народ русский, сирый и убогий, всему обязанный благодетелям из других стран и прежде всего из Византии и Запада. А еще скоро грядет страшный суд Господа над человечеством, а жизнь-то одна, и по итогам послушания каждый попадет либо в рай, либо в ад. Страх, сомнения, стыд стали вползать ядовитыми змеями в души отдельных людей, что запутались, начали терять связь с родовой нитью, слышать Бога в своем сердце, забывать о коне вечности и перерождении души. Это постепенно сузило многомерное мышление людей до горизонта одной земной жизни, занеся вирус бесцельности и бессмысленности существования. В сознании стирались причинно-следственные связи, терялась память о древних договорах и кармических узлах, завязанных в прошлом. Последствия этого продолжали влиять на жизнь ныне живущих и следующих поколений, но люди переставали это осознавать. При обращении в чужую веру разрушалось триединство духа, души, тела. Отвергнутое тело стали считать сосудом греха. Это открывало врата к болезням плоти и потерям телесных сил. Замена изначальной троицы отца, матери и чада, дитя, на троицу ветхозаветную, отца, сына, святого духа, стала постепенно ослаблять глубинные родовые связи. Исконное православие было намного древнее и глубже христианства. Русичи издревле поклонялись изначальному свету и его зримому воплощению – солнцу. Славили и соединялись с мирами праве и славе, родом Всевышним, родом небесным, родом земным. Русичи жили в мире яви, почитали и хранили Мать-Сыру землю, взаимодействовали с родными богами, с утсилами, проявленными Бога Единого, Творца всего сущего. Русский дух и уклады людей были сильны, поэтому спецоперацию по искажению сознания русичей растянулась на столетия и по первости серьезно проявилась в основном в приграничных землях – Хазарии, Киевской, а позже Центральной Руси, особо не затронув северо-запад, Урал, Сибирь и дальние просторы огромной Северии. Однако в условиях мрака, морока, ночи сварога и власти чуждых сил часть людей стали теряться в смятении. Искажение языка и образные подмены тому помогали. После крещения Руси подкреплённая азбука была принята как основная. Людей, что из поколения в поколение говорили образно и ведали смыслы, постепенно переучивали думать, общаться и писать на искаженном языке. Закулисные силы хорошо знали: если хочешь победить врага, воспитай его детей. Их ставленник, князь Киевский, понимал, что веру нужно укреплять не только мечом, но и учением. И тогда сирот и талантливых детей стали силой страха забирать из семей и родов, где воспитание и образование проходило в преемственности поколений, и передавать на обучение книжное, казенное. Матери плакали по чадам своим, как по мертвецам, понимая, что вскоре их дети станут иными, но поделать ничего не могли. Особые спецгруппы занимались обработкой сознания чад русов, создавая покорных исполнителей на местах, что вскоре своим же соплеменникам, погонщиками и тюремщиками станут. В условиях сгущающегося морока между князьями все чаще вспыхивал огонь раздражения и раздора. Крестовые походы на Русь. Волной внутренней неопределенности воспользовался Запад. Ярослав Мудрый, сын Владимира и Рогнеды, как мог, поддерживал хрупкое равновесие между Русью и притязаниями Запада. В его правлении отдельные приграничные земли передавались то туда, то сюда. А после смерти князя понеслись бешеные кони раздора. Его сыновья совсем перестали обращать внимание на решение вечи, на глаз народа, схлестнулись в битве за власть, не гнушаясь приводить на свои земли наемников, степных кочевников, половцев и печенегов для сражений со своими же братьями. Княжеские междоусобицы ослабили охрану границ, открыв врата для вторжения ворогов с юго-запада. Война заглянула земли Киевской и Центральной Руси и Северной Европы. И земли Северной Европы, что населяли в те времена рода славяно-русов. Здесь, при столкновении потомков арктов и атлантов, вновь вспыхнул огонь древнего противостояния, раздор в выборе путей, целей, смыслов и ценностей жизни. Завязывались новые кармические узлы вражды. Самые жестокие бои разразились на берегах Балтики, куда к своим северным святыням вынуждены были отступать русы. Усилившись на юге Европы, потомки атлантов вновь обратили свой взор на север и восток. Союз атлантов и их серых кардиналов в лице Ватикана возродился на обломках Римской империи в виде королевских дворов Европы, рыцарских орденов и масонских лож. По указке папы начались крестовые походы на Русь. Теперь не римские легионеры, а армии крестоносцев бросили свои полчища на владения русов. Следующие одно за другим военные вторжения оттесняли племена русичей со своих земель. Крестоносцы крушили города и села, забирали в полон детей и женщин. Западные рубежи стонали от мощных атак. На захваченных территориях уничтожались непокорные новому режиму люди, устанавливались иные порядки. На кострах инквизиции миллионами горели самые сильные и красивые. Русые и златовласые, голубоглазые и зеленоглазые, вольнолюбивые и владеющие способностями люди – те, кто мог оказать сопротивление планам европейской элиты. Уничтоженное население заменялось на покорных воле завоевателей, на перепрограммированных гибридов, эрбинов, в бой бросались все новые и новые войска боевых клонов, выращенных в тайных лабораториях. Враг был непреклонен, духовные и физические удары следовали один за другим. В это время основными островами сопротивления славяно-русов на западе Сибири были владения катаров в Лангедоке, кельтов в центральной и северо-западной Европе, северные земли шотландцев и ирландцев, легендарный город короля Артура Камелот, столица кельтских земель. Главной духовной твердыней была крепость Аркона на самом севере Балтики, на острове Руян. Но, несмотря на достойное сопротивление рыцарей короля Артура, дружины князя Никлота и воины Арконы, много лет державшие оборону северо-запада, пали под мощными превосходящими силами тьмы. На завоеванных землях людям было приказано жить в подчинении и покорности европейским королям, было установлено право первой брачной ночи. Часть выжившего населения бежала на северо-восток, спасаясь в Псково-Новгородских землях и Центральной Руси. Но и там было неспокойно. Посеянные зерна раздора обернулись жесткими всходами соперничества князей и бояр за власть, потрясениями, предательствами, гонениями. Территории раздробились на мелкие княжества, то там, то здесь вспыхивали очаги усобиц. Обращенные в чужую веру князья все меньше слушали своих родичей, оставшихся верными вере предков, и отстраняли от себя волхвов, предпочитая внимать речам иноземных пастырей и действовать по личной выгоде. И вдруг, в самый разгар раздора между русскими князьями, пришли дальние братья славяно-русов за Уралье. Потомки Ария, ордынские воины, повинуясь завету своих родовых преданий, давно продвигались на запад к одному из городов Оси. Здесь в стародавние времена их прапредками было намечено место, где рассеянный после катастрофы род арктов мог снова когда-нибудь встретиться. Здесь, в Приднепровье, они увидели своих сильно деградировавших сородичей. Поняв, что происходит, воины Орды, показав свою силу, образумили дерущихся князей, разгромив их разрозненные дружины, взяв под свое правление земли Южной Руси и предложив потомкам Руса мир на определенных условиях. Попытки отдельных князей вступить в переговоры с Ватиканом против Золотой Орды обернулись коварным предательством со стороны Запада. Рыцари-тевтонцы вторглись в Киев с требованием колоссальной дани. Союзный договор с Западом вылился в разорение Киевской Руси, которая надолго попала под оккупацию и сильное влияние Запада. Ватикан, добившись быстрого успеха на юге, решил разыграть ту же карту на землях Пскова и Новгорода, где сохранились основы вечевого уклада. Князю Александру Ярославовичу было отправлено предложение о союзе и совместном выступлении против моголов Золотой Орды путем организации крестовых походов на восток. Приняв этот договор, Русь могла стать ареной жестокой борьбы между католическим Западом и Ордой. Они, люди, решили задачи продвижения вглубь Руси на восток руками русов. Понимая вероломство Ватикана и его истинную суть, молодой князь Александр, выслушав мнение народа и при содействии волхвов, принял мудрое и судьбоносное решение, которое позволило еще на 300 лет задержать походы Атлантического Запада на земли Руси. Он категорически отказался от договора, предложенного папой, от титула короля, принятия чужой веры и перевода в католичество своего народа. Князь выбирает союз с Ордой, едет в ставку Батыя и заключает мир с Зауральской Русью о совместных действиях против западных агрессоров. Он братается с сыном Батыя с Артаком, правнуком Чингисхана, становится приемным сыном хана. Александр знает, что слово великих правителей Моголии нерушимо, и они могут помочь в противостоянии Запада, откуда исходит самая опасная угроза. Орда очистила весь юг Руси от ее давних врагов – половцев, печенегов, хазар и иудеев. Во время Орды и после Орды Русь не имела врагов ни с востока, ни с юга, а только с запада. Границы Руси долгое время хранила могучая Беловежская пуща, что простиралась по всему оборонительному рубежу. Внутри древнего леса вырастали из земли волховские башни света, белые вежи, хранящие кристаллы силы. Стояли эти башни в особых местах, на силовых точках земли. Были частью волховской тропы, связывающей древние сакральные центры в единую структуру. Звуковой столб высокой частоты от молитв, славиц и обрядов волхвов, соединявшихся в духе с родом и предками, расходился силовыми волнами, отгоняя от границ Руси легионы захватчиков, что не могли выдержать силу этой волшебной воинской защиты. Волхвам помогали сдерживать нечисть деревья, звери и птицы, живой мир природы. И лишь когда на приграничье были брошены спецотряды боевых клонов, что смогли пройти звуковые преграды, разрушить башни, сжечь и вырубить леса, были созданы открытые проходы для армии тьмы на земли нашей Родины. Атака за атакой на Русь бросились полчища саксонских, датских, шведских, польских, литовских, немецких эрбинов. А западные земли Руси с переменным успехом переходили то в одни, то в другие руки. Интервенция шведских и немецких захватчиков была отражена русскими дружинами под мудрым водительством князя Александра Ярославовича. Битвы на Неве и Чудском озере были выиграны княжескими дружинами и народным ополчением при содействии Зауральской Руси. Великие моголы держали южные и юго-западные рубежи и давали своих воинов войско славянского князя. Враг был отбит, а само имя князя наводило ужас на ворогов. Но после ранней смерти Александра Невского набеги усилились. После него долго оборонял земли северо-запада псковский князь Давмонт и другие воины-богатыри, чьи имена постарались стереть из истории. Договора с ханами не были простыми для славяно-русов, но восточные соседи, в чьих жилах текла кровь как русов и ариев, так и потомков народов с кожей цвета пустыни, в отличие от лживых послов Запада, держали данное слово. В течение долгого времени ордынские кочевники помогали князьям Руси сдерживать атаки самых коварных ворогов на условиях получения ярлыка на княжение в Золотой Орде и десятинного налога в ханскую казну. Ордынцы уважительно относились к вере русов и не требовали отречения или обращения народа в иную веру. Они законодательно запрещали признавать главенство какой-либо религии. В выборе путей сотрудничества, сохранения своих ценностей, скрепов родной культуры, свободы совести было очень важным для потомков арктов. Во времена общения Руси с Золотой Ордой наступил благодатный период, когда мирно уживались древняя родовая солнечная вера, истины Нового Завета, учения Христа, любви, чистоте сердца и благодати, сливаясь по сути в единую православную веру веду, с появлением новых и сохранением древних традиций и обрядов. Этот синтез назовут русским двоеверием или православным христианством. Духовный подвиг мудрых волхвов и истинных подвижников Христа в том, что они примиряли разгорающиеся споры между сторонниками старой и новой веры, между князьями, чтобы не допустить углубления раскола, объединяя людей не по форме обряда, а в духе. Русь вновь стала по-настоящему православной, отдалилась как от римского, так и византийского христианства, вернулась к основам исконной веры в сочетании с истинным учением Христа, без примеси Ветхого Завета и искажений. На землях Северии русичи в это время мирно жили с мусульманами и народами, что общались с силами и духами природы. Христианские церкви соседствовали с капищами, святилищами, древними православными храмами и мечетями, другими местами силы и почитания. Мирное существование разных верований и религий на Руси в царстве чингизидов имело глубокие корни, ведущие свою историю с допотопных времен, когда на территориях подконтрольных арктам и их потомкам, русам, асам, ариям, под единым солнечным куполом небес ставились святилища и храмы разным богам и соборы-пантеоны, что были культурно-образовательными центрами, здравницами, местами проведения праздников и решения значимых вопросов о мире и сотрудничестве. Но со временем Орда ослабела из-за частых нападок черноголовых и узкоглазых синайцев с юго-востока и, поддавшись яду внутренних расприй, не смогла более держать большую территорию. Начался пересмотр союзных отношений с князьями Руси. Отдаленные потомки арктов, помня свои легенды и предания, начали объединяться в союзное царство. Четыре разных, но потенциально дружественных по вере, по исконным основам веры, языку, культуре, устоям народа северо-западной, южной, центральной и восточной Руси начинают сообща строить ведическую державу – Великую Русь, собирающую огромные просторы восточноевропейской равнины и пространства Асии. По сути, все эти территории издревле были едины, так как были землями Арктиды, Даарии, Северии, Великой Скифии. Здесь после глобального катаклизма расселились потомки Руса, Аса, Ария. Смутный период раздробленности, западной интервенции и непростых, но союзных отношений с Золотой Ордой завершился собиранием русских земель и реформами централизации власти. Князи Ивана Васильевича из династии Рюриковичей на общенародном вече Земском соборе выбрали лучших из лучших и венчали на царство. Он по праву стал хранителем русских целей и смыслов, самодержцем всея Руси, защитником интересов всего народа, всех сословий. Столицей Объединенной Руси стала Москва. Стрелецкое войско царя всея Руси нанесло удары по планам Ватикана и мощные поражения Ливонскому ордену. Он защищал южные границы от притязаний турков, выстраивал новые отношения с моголами. В его правление царство обрело границы, близкие к современной России. На Белом море был построен мощный флот. Не только ладьи русичи, что издревле плавали по водам, но и большие парусные суда ходили по южным северным морям и полноводным рекам в его царстве. В стране прошла череда преобразований, укрепившись Русь. Иван IV Грозный боролся со следствиями давно запущенных разрушительных процессов, прижигая язвы ростовщичества и потребительства, частной собственности на землю и пьянства. Он разрубал узлы прошлых проблем, противостоял Ватикану, иудеям и амбициям набирающих силу турков, претендующих на южные земли Руси. Он расправлялся с предателями, теми боярами и удельными князьями, что стремились сдать страну Западу или идти на сговор с наследницей Византии, Османской империей. В эти непростые сумрачные времена трудно было принимать исключительно верные решения, ибо разум всех участников событий погружался в глубокую тьму. Поэтому оценивать решения царя всея Руси, реформы и события этого периода весьма сложно. Но несмотря на то, что впоследствии он и его деяния были опорочены историками-лжецами Запада, выполняющими заказ извне, в народной памяти Иван Васильевич остался как великий и грозный царь-святой, благодетель. В его правление была создана мощная держава Русь, в управлении которой принимали участие разные сословия. Посредством земств и земского собора, на который собирались делегаты с разных земель, осуществлялось управление огромными территориями. В его время интересы правителей и народа были едины. Русь крепла и расцветала. Объединенная держава Русь, чьи владения простирались от Европы до Аляски, от Черного моря до Северного океана, была разрушена вследствие загадочных событий. Огнем и мечом. Мощнейший удар неизвестного происхождения внезапно обрушился с неба на восточные земли. Огненный град невиданного оружия спалил Зауральскую Русь, уничтожив почти все леса Сибири и Дальнего Востока, оставив оплавленные руины древних каменных городов, постепенно зарастающих молодым лесом и множество небольших округлых озер. Память об огненном потопе и кипящих реках сохранилась в легендах юкагиров. Возможно, что усиливающуюся Русь, нарушив все древние города, договора о прямом военном невмешательстве, напрямую атаковали корабли серых или нанятых ими космических пиратов. Следы были заметены мастерски, ведь всегда можно сослаться на падающие из космоса метеориты. Это бедствие в большей или меньшей степени затронуло и другие территории Руси. Миллионы людей погибли, а выжившие были повержены в небывалый с древних времен хаос и разруху. Царь отправил отряд казаков под предводительством Ермака в экспедицию для разведки ситуации за Уралом и спасения всего, что можно спасти. Вскоре за странной смертью Иоанна Грозного последовала преждевременная кончина его сына Федора Иоанновича. Династия призванных народом на княжение и царство Рюриковичей прервалась между царствием, запустив мощную волну управляемого извне хаоса, известного как «Смутное время». На фоне меняющейся череды правителей и лжеправителей предатели пригласили на московский трон сына польского короля. На Русь двинулись объединенные польско-литовско-шведские армии для зачистки территории от остатков населения и перехвата управления. Войска вошли в Кремль. Положение было близко к отчаянному. Поляки подошли к Пскову, заняли Москву, Смоленск и другие города. Шведы захватили побережье Финского залива и Новгород. Вся западная часть Руси оказалась фактически оккупированной. В этот тяжелейший для страны момент свою роль сыграло русское православное духовенство, земство и народное ополчение. Войском руководили князь Дмитрий Михайлович Пожарский, принадлежавший к потомкам Рюрика, и земский староста Кузьма Минин. Было образовано временное правительство «Совет всея земли». К ополченцам присоединились многие люди, недовольные засилием иноземцев. Народное войско приступом взяло Китай-город, а затем и Кремль. Поляки вынуждены были бежать. Минин и Пожарский стали народными героями. Но ликование было недолгим, ибо результатами побед воспользовались третьи силы. На фоне космической атаки, небывалой смуты и одновременного взрыва народного ликования после победы над польскими интервентами иерофанты смогли посадить на русский трон представителя новой династии, подконтрольной Риму. На русской почве засаживали зерна атлантического проекта. Правителям и придворным обещали статусность европейской элиты, поддержку Запада, богатство и безграничную власть, а народу – мир и стабильность. Русь фактически поставили перед выбором – погибнуть в смуте и хаосе или принять другую династию. На престол при народном одобрении взошел Михаил Федорович, дед Петра I, при венчании на царство взявший фамилию Романов в знак причастности к Ромеям. В правлении его и его наследников появляется и раскручивается имперская идея «Москва, Третий Рим». Начинается череда предательств Руси и ее народа в угоду Ватикану и странам Запада. Люди вскоре на собственной шкуре осознали, чего стоят обещания зарубежных добродетелей. Особо свирепствовали поляки. «Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша, и грекам дала знать себя, Из Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли басурманы, все пропало. Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думаю только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меда их. Перенимают черт знает какие басурманские обычаи, гнушаются языком своим, свой со своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Но и у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь, и ударится он гремычный об полы руками, схватит себя за голову, проклявший громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Так, словами Тараса Бульбы, можно описать впечатление народа от того, что происходило на их земле в это время. Жители окраин и приграничных территорий, спасаясь от панской неволи, притеснений, голода, бежали в центр вольного казачества, Запорожскую сечь. Последний земской собор Руси при царе Алексее Михайловиче принял решение о воссоединении Украины с Русью и отделении от поляков. Но третья сила продолжала реализовывать свой план по зачистке территории от потомков арктов и захвату богатых земель русов, применяя самые изощренные методы. Эйфория от победы народного ополчения, от возвращения киевских земель в состав Руси и венчания на царство новой династии вскоре обернулась очередным ударом, новым церковным расколом. Реформы патриарха Никона, вскормленного иезуитами, вбили ядовитый клин в духовное тело русского народа, привели к чудовищной пропасти разделения людей по вере. Последствия этой беды не исцелены в русском обществе и поныне. В горниле битвы за веру проявились и вступили в противоборство три православные ветви. Три ветви. Первая ветвь – староверы, те, кто не приняли религиозную реформу князя Владимира и тайно хранили веру прапредков, исконное ведическое православие русов. Вторая ветвь – старообрядцы, те из православных крестьян, что сопротивлялись реформам патриарха Никона, сохраняя старый обряд православно-христианского двоеверия. Третья ветвь – сторонники нового обряда по никонианскому образцу, что вступили на путь слияния церкви с государством и повели русскую церковь в подчинение Ватикану, применяя при культовых церемониях новые змеевидные посохи – кадуцеи. В ходе церковного раскола, запущенного Никоном, продолжилось уничтожение наследия древней веры. Волна жесточайшего террора развернулась по отношению к старообрядцам и староверов. Сторонников древней веры преследовали, заставляя принимать новый обряд. Всех, кто был не согласен, пытали, сажали на кол, сжигали, проклинали во время проповедей. Люди бежали в леса. Кто-то из православных выбирали уход в мир иной через самосожжение. В огне горели старые летописи и родовные книги, пылали гусли, уничтожалась древняя культура. Было убито множество древних старцев, волхвов, ведунов, служителей храмов, хранителей мудрости, памяти и знаний и простых верующих людей. Репрессии, гонения и жестокие казни потопили в боли многострадальную Русь. Под страхом смерти насаждалось католическое учение иезуитов под маской Нового Завета и в обертке православной обрядовости, а позже протестантские ереси. С подачи Ватикана подневольные летописцы начертали в новых летописях «Славяне живяху в лесе, яко же всякий зверь». И во многом это было правдой, так как после огненного катаклизма, смуты, войн и репрессии, что обрушились на Русь в то время, многие люди, оставшись без домов, имущества, инструментов, уходили с семьями жить в спасительный лес. Постепенно стараниями многих писак В результате насаждаемых после сурового лихолетия форм быта формировался образ необразованной, отсталой, нищей, веками прогибающейся под другими народами и вечно пьяной Руси. И искал народ этой убогой страны спасения в привнесенных извне культурах и учениях, призывая иноземцев владеть ими, ибо сами без чужого водительства ни жить, ни мыслить, ни править не способны. Но этого ворогу было мало, и над пространствами Руси навис странный морок, стирающий память о том, что произошло. Постепенно люди, зная, что за слово неверное суд грядет на небе, а репрессии прямо сейчас на земле, начали повторять вслед за книжниками то, что было велено. Засыпающие потомки русичей запомнили, что зреть в корень, пытаясь понять смысл, узнать правду — это большой грех и гордыня. Нужно жить, как все, по-писанному, и выполнять приказы. А новые проповедники вселяли в русичи страх, сомнение и стыд, тем самым лишая их исконной веры Богу без посредников, забирая родовую силу, все больше и больше прививая рабскую покорность. Нарушение книжного слова, писанных предписаний, правил и законов стало расцениваться как преступление, за которыми следовала каторга или казнь. Воспитывалось догматичное отношение к начертанному на бумаге, и у людей уже не возникали вопросы, почему это так, а не иначе. Просто запоминайте, просто пишите, просто верьтесь, подчиняйтесь и спите, спите, спите. Поворот на Запад. Несмотря на объявление Москвы Третьим Римом и начатым прозападным реформам в Центральной Руси, чужие идеи встречают ропот недоверия не только в народе, но и в среде русских бояр и воинского сословия. Люди, дорожащие своей волей, уходят в леса и дальше на север, ищут земли, не затронутые огненной бомбардировкой, потопами и гонениями. Петр I Романов после поездки на Запад совсем иным возвращается на родину. Юный царь жестоко подавляет бунт стрельцов в Москве, а после посещения захваченных иезуитами Соловков, от которых узнает о древнем затопленном городе, начинает прозападные преобразования на новом месте. Точкой, откуда было решено запустить реформы, становится древний град Оси, что назовут Санкт-Петербургом. Руины в буквальном смысле поднимают из тьмы лесов и топий блат. Отстроенных на фундаментах и развалинах ушедшего в землю города, трудами многих людей со временем воскресает допотопный город Арктов и египетских Атлантов. Но при Петре и его преемниках духовная сила древнего центра перемагничивается массовыми ритуалами жертвоприношений. Люди миллионами умирали во время раскопок, подъема, строительства и в череде публичных казней на Троицкой площади. А во дворцах и парках новая элита под личным руководством Петра возрождала древние западноатлантические ритуалы Бахуса, всешутейшие, всепьянейшие, сумасброднейшие соборы, вакханалии. Петербург провозглашается Четвертым Римом, Новым Амстердамом, Северной Венецией, Новым Вавилоном и вскоре становится столицей России. Отсюда курс государственной власти резко поворачивает на Запад. Открываются шлюзы, окна, двери для проникновения чужой идеологии и иноземных армий на земли Руси. Петр вскоре принимает титул императора, манифестировав себя преемником римских цезарей и византийских басилевсов, а Русь становится Россией. Он восхищается всем западным, жалует иноземных послов, ученых, масоны ходят у него в советников. И не замечает он, как становится марионеткой в руках искусных кукловодов, что планируют создать на огромных пространствах Руси новый фортпост Атлантиды, уничтожив при этом всех потомков арктов, всех славяно-русов, не готовых подчиниться новому порядку. А в народе все чаще слышится шепот о том, что царя-то подменили, и ныне правит страной сам Антихрист. Петровские преобразования в стране были воистину грандиозными и тоталитарными. Все сферы жизни перековывались под новые стандарты и лекала. Были упразднены земства, вводили жесткие разделения на сословия по табелю о рангах и карьерное продвижение по службе на базе западных протоколов и инструкций. Вместо стрелецкого войска создается наемно-рекрутская армия и личная гвардия опричников. Из страны за рубеж в огромных масштабах вывозят сырьевые ресурсы. На фоне болевых реформ Никона, засилия иностранцев, деятельности выпускников иезуитских школ, Петр проводит преобразование культуры, которые стали очередной атакой на русскую самобытность и образ жизни народа. Специальные указы регламентировали новый быт, особенно в городах. Мужчинам предписывалось брить бороды и носить парики, дамам делать новомодные прически, белить и красить лицо, одеваться в иноземное платье, жить в типовых домах и пользоваться западными мерами, праздновать чужие праздники и говорить на иностранном языке, есть заморскую еду и пить кофе, курить табак и бухать в кабаках водку, ром и сивуху. Крестьян насильно стягивали в города, превращая в работный люд, рабов, что мерли нещетно на грандиозных стройках. Чтобы ввести еще больше неразберихи в сознание людей, была проведена реформа летоисчисления, отрезавшаяся 5500-800 лет истории русского народа, и введен древнеримский юлианский календарь, сбивших людей с естественных природных ритмов. Реформы прежде всего коснулись горожан, правящей верхушки, дворян, чиновников, предпринимателей и торгово-купеческого сословия. Элиту и служилых людей, готовых подчиняться новому порядку, перепрошили достаточно быстро, заразив атлантическим вирусом. На многие важные посты были приглашены иностранцы, а народ все больше попадал в рабство крепостничества. С помощью управляемых шахматных фигур на поле Руси-России иерофантами разыгрывалась новая игровая партия по закабалению народов. Вторая реформа русского языка. Очередная реформа русского языка была проведена при личном кураторстве Петра I. Книги и летописные своды из княжеских библиотек и монастырских хранилищ, родовые и старые богослужебные книги изымали и жгли вазами. Самые ценные экземпляры исчезали бесследно. Типографии печатали новые книги. По официальной версии, обновленный язык был нужен государству для качественного управления страной и общения с европейцами. Людям говорилось, что прежняя азбука устарела, вышла из моды, не соответствует великим замыслам и грандиозным имперским преобразованиям, новым путям развития Великой империи. Для массового распространения книгопечатания нужен новый гражданский алфавит и шрифт, приближенный к латинице. Алфавит, в отличие от азбуки, содержит только графическое изображение букв и звуки, безобразная информация, которую было задумано изничтожить. В результате преобразования русская азбука была кастрирована и искажена, а массами стало проще манипулировать. Но главное, в процессе реформы было замыслено расколоть единый язык на три части. Тот вариант языка, что дошел с предыдущей реформы, все еще хранил большую часть прежних, правда, во многом искаженных образов. Но отныне этот язык предназначался только для поповских служб, рукописных книг и летописей. Он все больше становился каноничным, и вскоре уже мало кто понимал его внутреннюю образную суть. Нужно было лишь верить, зачитывать тексты, запоминать, пересказывать. Вторая часть разделенного языка – светский язык, который был искусственно создан на основе ограниченного запаса русских слов, нового гражданского алфавита и заимствованных иностранных слов. Он предназначался для общего пользования прежде всего в городах, был нужен для воспитания новой элиты и чиновников-бюрократов. Именно на этом языке стали массово печататься императорские указы, бюрократические документы, листовки и светские книги, через которые кураторы запустили нужные им идеи. Правда, остался еще язык, на котором продолжал говорить русский народ. Язык богатый и живой, благодаря которому в речи все еще сохранялись те смыслы, которые закладывали в слова пращуры русичей. Именно эти волшебные образы и нужно было со временем ликвидировать начисто. Влиять на русскую народную речь оказалось непросто. Поэтому для раскола братских народов в это время были заброшены зерна разделения языков. Между русичами начался глупый спор, чей говор или наречие могучее и древнее, чей язык первопредок всем языкам. Основные процессы второй реформы русского языка стартовали в начале петровских времен, растянулись на все смутное время при новых посаженных кукольных императорах и императрицах. Специально затянутая на программа изменения языка привела к полной неразберихе в общении между людьми. Гражданские книги печатались различно, то одним, то другим составом шрифта, а население становилось все менее грамотных, так как учили кто поповский язык, кто латынь с греческим, кто голландский с немецким, кто светский новояз в приправе с модными французскими примочками. А к настоящему родному языку вскоре стали относиться пренебрежительно, как к речи к простонародье, подлого сословия. Новоиспеченные европейцы бестолково увлекались употреблением иноземных слов, закормождая ими русскую речь без смысла и нужды. Эта мода быстро распространялась среди молодых аристократов, что часто бывали за границей. Эти недоросли видели свой идеал в щеголях и щеголихах европейских столиц и особо рьяно выражали оторванность от своего народа и пренебрежение к нему. Слова «шарман», «коллегия», «мерси», «пардон», «сенат», «мадам», «минхер», «сэр» и многие другие прочно входили в обиход. А в городах появлялись первые рекламные вывески с иностранными названиями. Это было так же модно, как светским франтам щеголять в новомодных чулках и панталонах, камзолах и напудренных париках, а городским модницам плотно затягиваться в корсет с открытым декольте, чернить зубы, рисовать мушки, выбеливать лица, ярко красить глаза, щеки и губы и густо душиться французским парфюмом. От всего этого в головах наступало полное одурение, неразбериха и хаос, а тела, мозги и души разлагались в пышных, но пустых утехах светского общества, новой российской элиты. Только среди простого народа, что жил вдали от крупных городов, по-прежнему хранились основы исконного уклада и корневого языка предков. Передавались знания из поколения в поколение в простом образе жизни, в сказках и преданиях. А кто был посмелее, тот продолжал писать родовые книги, которые специальные агенты выискивали по деревням и схронам, чтобы уничтожить. Постепенно в России создалась еще большая пропасть непонимания и недоверия между тремя сословиями. Самым многочисленным был простой народ, трудящийся на земле, с его древней устной традицией, верой, обычаями и образом жизни. Вторым по численности сословием были государевы люди, новоиспеченное прозападное дворянство, военные чиновники и служилый люд, что впали в чужебесие, слепое преклонение перед всем иностранным. Малочисленным, но имеющим власть сословием было никонианское духовенство, которое продолжало проводить службы на малопонятном догматичном языке и проповедовать то, что было чуждо по духу русскому народу. Три основных сословия Российской империи почти перестали понимать друг друга. Через 200 лет это приведет к чудовищному расколу в русском обществе и революционному бунту, бессмысленному и беспощадному. Волхвам и хранителям, что схоронились от репрессий в дальних скитах, лесах и пещерах, все же удалось кое-что сделать. В противовес проводимым реформам через отдельных поэтов, писателей, деятелей культуры и служителей веры получилось создать особую форму письменного, образного литературного языка, который благотворно повлиял на массовое сознание людей, ибо затрагивал глубинные струны народной памяти. Противником прозападных языковых реформ и лженормандской теории был архангельский мужик Михаил Ломоносов, который каким-то чудом оказался в высших научных эшелонах созданной прозападной пятой колонны, что заняло верховные посты в Академии наук. Великий ученый, мыслитель, поэт, общественный и государственный деятель, человек универсальных знаний, открытого разума, рожденный на суровой архангельской земле, под звездами северной прародины, как монолитная твердыня противостоял нападкам шакалов и крыс от науки. Он не сдался, смог сдюжить, и в жесточайших условиях борьбы внутри научного сообщества все же смог добиться невероятных успехов, дав начало целому ряду направлений уникальной русской народной научной школы. Ему противостояли иностранные агенты влияния – Миллер, Шлёцер, Байер и другие мелкие сошки. Но иезуиты Запада, преследуя свои цели, шли на все. И русский богатырь Михайло, который в последние годы жизни был, как и раньше, здоров, обладал недюжей физической силой, вдруг неожиданно сильно сдал по неизвестной причине. В возрасте всего 54 лет он скончался вскоре после посещения званого ужина. Мощной попыткой вновь вернуть глубинные смыслы языку были предприняты волхвами через ведунью-сказительницу Арину Родионовну, что воспитала Александра Сергеевича Пушкина, потомка родов арктов и египетских атлантов. Ему удалось обогатить светский язык мудростью народной речи и в образной форме передать послание для возрождения народа в утро сварога. В своих стихах, поэмах, сказках он ключи многие в будущее передал. Глаголом оживил сердца людские. Начиная с царя Петра и далее, всеми российскими императорами и императрицами из династии Романовых в большей или меньшей степени руководили или пытались руководить иноземные кураторы. Все родное русское постепенно защищалось, на государственные посты ставились иностранцы или русские западноатлантической перепрошивкой. Чужаки пишут русскую историю, активно продвигая миф про убогую дохристианскую допетровскую Русь. Жрецы, иерофанты, иллюминаты, иезуиты, стоящие за этими процессами, готовят Русь-Россию и ее многострадальный народ для очередного заклания во время нового вторжения Запада. И все повторяется. В горниле войн и революций. С огромными потерями наши предки одержали победу в кровопролитной войне с армией Наполеона. Снова белые народы уничтожали друг друга в схватке. В горниле войны рождалось понимание происходящего. На фоне победы наметился поворот России на свой особый курс. Очаги возрождающейся русской идеи особо заметно проявились во время правления Александра III. Но несмотря на попытки обрести независимость и собственный путь, на большую заботу о благе народном Россия продолжала прежний имперский вектор, оставаясь абсолютной монархией, находясь под сильным влиянием атлантических идей, попадая на удочку прогресса и заботясь прежде всего об интересах правящего класса. В это время в среде русского дворянства, промышленников и купечества проявлялись те, кто сохранил русский код, кто не полностью поддались на соблазны Европы. Они пытались осмыслить историю, вернуться к родным ценностям, смыслам, образам, создать новый русский стиль в искусстве, вносить вклад в полезные проекты, радовались за возрождение родного языка. Особую роль в этом процессе сыграли староверы и старообрядчество, а также философы-славянофилы. Огромная пропасть между сословиями во времена правления Александра III начала постепенно уменьшаться. Но эти обнадеживающие шаги были прерваны, раздуваемые извне ветрами террора и штормами революционных бунтов. Намечаемый поворот корабля российской государственности на самобытный путь был сбит чередой ударов. Многое совершили сами русские люди и особо молодое поколение, не ведая, что целая сеть иностранных спецслужб действует по всей стране, не зная, что их сознанием повелевает черное жречество. Иерофанты запустили одновременно два новых проекта – мирового интернационала под эгидой «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и мирового капитала с верой во всемогущество золотого тельца и власти денег, схлестнув эти проекты между собой на русской земле и в других странах. В горниле битвы этих полярностей они продолжили свой давний план. Нужно было действовать четко, без промедлений. На победу над русичами и захвата планеты оставалось чуть более 100 лет. Череда событий времен правления Николая II обрушила набирающую силу русскую народную идею, пустила эту силу по ложному пути, манипулируя образом народного самоуправления, возвращения к родовому строю и народной общине под лозунгами «Вся власть советам», «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим», «Хлеб голодный», «Мир народам». Социализм и коммунизм будоражил души живущими глубоко в памяти образами гиперборейского рая, воспоминаниями о державе Русь, притягивал надежды на утраченные единения, счастье, выражили уставших от бед и гнета людей иллюзиями золотого века. Этот образ был созвучен люду русскому, и поэтому простой народ повелся на лозунги и пропаганду, не догадываясь, какими бедами обернется государственный переворот. Посредством магии слова вспыхнула огненная искра. Листовки, книги, призывы, определенные образы – главное оружие, что запускало нужные скрытым силам процессы. Черный ветер раздул мировой пожар войн, революций. Вновь брат пошел на брата, сын на отца, отец на сына. Первая мировая война, революции, протесты, закрытие проекта Романовы через отречение Николая II от престола и кровопролитная гражданская бойня подрезали крылья империи, нанесли всему народу, всем сословиям мощнейшие удары, что следовали один за другим. В сердцах трудового люда засияла очередная рана недоверия к своим правителям, духовенству, их преобразованиям, рана давнего предательства. На русских просторах в пределе мира столкнулись три группы игроков-противников. Западная элита, иудеи-сионисты и русская аристократия, потерявшая связь со своим народом. Внутри этих групп были свои течения и группировки, преследовавшие личные корыстные цели. Каждый ход любой из этих фигур приближал к очередному падению в пропасть Руси, России. И радовались закулисные твари, что замыслили эту кровавую игру, дергая за ниточки своих марионеток. В горниле политических битв было также задумано полностью отвернуть русский народ от Бога-творца. Во время революции маятник гонений на родную веру качнулся в противоположную сторону. Козлом отпущения сделали церковь. Старшее поколение еще помнило о репрессиях старообрядцев и староверов, а молодым промывали мозги западные агенты, запуская идеи безбожия, технического прогресса и дарвинизма, рассказывая о том, что наука доказала происхождение человека от обезьяны. А ныне человечество достигло высот своей эволюции и понимания, как счастливо жить дальше. Осталось лишь это понимание притворить в жизнь. И начался безумный бунт. Бессмысленный и беспощадный. Люди в мороке крушили не только дворцы, знати, склады, амбары, но и взрывали храмы, уничтожали священнослужителей, разбивали алтари, палили иконы, церкви и монастыри, опечатывали, превращали в конюшни склады лечебницы и били друг друга. В этом аду мракобесия утверждалась мысль об отсутствии Бога, веру в силу нового человека и победу мировой революции – а также в светлое коммунистическое будущее, что вскоре будет построено на обломках России и во всем мире. В горниле братоубийственной бойни, в крови красного и белого террора, в сражениях и трудах рождалась молодая страна Советов с богоборческой атлантической прошивкой, руководимая иудеями, троцкистами, сатанистами. Из потомков славяно-русов и других народов Руси-России в процессе раскулачивания, голодоморов, насильственной коллективизации, под угрозой ссылок, репрессий и расстрелов ковался молодой советский народ с обрубленной памятью и корнями. Снова переписывалась история, очередной раз обрезался язык. Столица возвратилась в Москву. Вскоре после смерти вождя мирового пролетариата в центре Красной площади над мумией Ленина поставили вавилонский зиккурат, ступенчатую пирамиду, мавзолей, запечатав кремлевское место силы русичей печатью смерти. Здесь же, близ Кремля, на месте взорванного храма Христа Спасителя, начали строительство Дома Советов, огромной башни, пирамиды новых хозяев мира, устремляющейся ввысь почти на полкилометра. И должна была венчать башню нового Бога, статуя нового Бога, мертвого героя, вождя мирового пролетариата, глобального переустройства мира, товарища Ленина. Первая мировая война, революция и гражданская бойня ударили по всем сословиям сразу. Всего за 10 лет была ликвидирована правящая элита, русское дворянство, военные, уничтожено священство, выкошены лучшие люди из народа. Одним махом вороги расправились со всеми сразу. В череде войн начала прошлого века численность русских многократно сократилась. Большая часть уехала за рубеж, в основном на запад. Кто-то поддался на восток и на юг, став основой общин русской эмиграции в разных странах. Но на чужих землях, в отрыве от родины, не нашли они ни покоя, ни счастья, ни справедливости. Оставшиеся в новой стране люди стали массово стягиваться в города или колхозы, становясь рабочими на крупных заводах, больших сельских хозяйствах или на огромных каторжных стройках. И мало кто догадывался, что строят они на самом деле новую Атлантиду. Фактически это был рабский труд, но посредством магии слова и кодов новояза нелюди внушали невольникам, что это они хозяева своей страны. И это их выбор жить в счастливом, свободном союзе русичей во имя светлого будущего. Все призывы упаковывались в яркие фантики пропаганды, агитации, плакатных образов, слоганов и аббревиатур. В местах собирания людей происходило переформатирование сознания. Для рождения нового человека народ не только отправили на трудовые подвиги, но и засадили за парты. «Мы не рабы. Рабы не мы», так писали в своих учебниках, в учебных тетрадях люди. Но на деле это превращалось в рабы не мы. Под натиском новых репрессий и доносительств пикнуть что-то против новой власти было небезопасно для жизни. Народ стиснул зубы и замолчал. Быть трудолюбивым, покорным и не помнящим своему родства ему помогали укольчики от разных болезней и вездесущая пропаганда. Подготовленная особым образом команда спецагентов была внедрена в разные сферы и подрывала многие светлые начинания простоватых в правде своей, но потерянных русских людей. Преодолевая огромные трудности, они стремились создавать страну счастья и света. И еще где-то глубоко внутри себя помнили о временах былой могучей Руси, о временах правды, справедливости и общего блага. Люди искренне верили, что построить такую страну возможно. Именно на этой особенности русского характера скрытые силы в то время успешно играли. Своими лукавыми речами, многословием, провокациями они вносили в народ неразбериху, используя старые проверенные приемы – наглую ложь, хуцпу, хвалу, хулу, халяву, подкуп и устрашение. В конце ночи сварога разум людей глубоко заснул, а глубинный голос души за столетия дурманящих преобразований, бед и боли становился почти незаметным. Сердце черствело, леденело, закрывалось. Оболваненный народ становился сбродом. Невидимая Хазария и кочующий храм Атлантиды все отчетливее проявлялись на русской земле. Ставленники чужих заняли властные верховные посты в советской стране, взяв в руки кнут алчных погонщиков трудового класса. С помощью всего этого почти окончательно удалось закабалить потомков русичей. Но внутри советской элиты и народа зрело тайное сопротивление. Разгорался незримый стальной огонь противостояния силам мрака. Сталину удалось сделать невозможное, перехватив бразды правления у троцкистов, прижечь ядовитую заразу новой Хазарии, как сделал когда-то князь Святослав. Третья реформа русского языка. Внедрять замыслы мирового закулисья в горниле войн и бед помогала очередная реформа языка. Она была разработана еще до революции параллельно с программой о фальсификации всей мировой истории. Спецкомиссия особо компетентных в вопросах программирования психики специалистов подготовила особый проект. Была создана новая азбука на основе древнего магического языка иудеев. Русский язык предстояло вписать в кабальную систему для удобства администрирования и массового зомбирования населения, создав его структуру на основе древа Сефирот. Вскоре при помощи магии лунных чар соответствующего исполнителя и его команды был подписан декрет о создании советского новояза. В результате реформы наш язык еще больше исказился. Количество букв сократилось до 33. Полностью исчезла образная основа. Буквы превратились в безобразные звуковые символы АБВГДЕЙКУ. Была удалена буквица «ЕР» на конце слов, в результате чего сознание окончательно замкнули на мире материи. Приставку «без» заменили на «без», что позволило массово призывать при произношении и написании явный мир легионы бесов. Было введено множество других подмен и изменений. Предстояло быстро и массово переучить население страны, напечатать новые книги, вложить в сознание иные ценности и смыслы. Скорость внедрения проекта в жизнь впечатляла. Насилие оказалось эффективным способом утверждения языка страны советов и в деле внедрения нового быта. Революция шутить не любит и обладает всегда необходимой железной рукой, способной заставить колеблющихся подчиняться решениям, которые приняты центром, утверждал ставленник иерофантов, ответственный за претворение языковой реформы в народную жизнь. За оберткой лозунгов о ликвидации безграмотности и под страхом репрессий советский язык быстро входил во всеобщий обиход. Книги со старой орфографией перестали издавать, наживка бесплатного всеобщего сделала свое дело, народ кряхтел, научился, да еще и благодарил за эту возможность. Разрывая в горниле революции гражданских войн споров о Боге родовые связи, изменяя язык, закулисные силы отрезали будущие поколения от наследия прошлых времен, окончательно рубили корни. Можно было уже не сжигать книги и целые библиотеки. Мнение стариков отныне не имело веса. Читать старые издания стало крайне трудно, ибо мало понятно. Создавалась иллюзия доступности источников прошлого. Новому миру не нужна была старое знание. Русский мир, казалось, был разрушен до основания. На его обломках силы тьмы начинали выстраивать руками людей, выживших в хаосе войн, революций, репрессий, реформы переселений, свой безбожный мир. Но что-то пошло не так. Военная тайна. Иерофанты, наблюдая быстро идущие процессы переформатирования людей и заметив звезду нового вождя, решили, что время часа Х пришло. В нарушение всех договоров о мире с Советским Союзом был дан старт итоговой атаки военной операции по окончательному разгрому непокорных русов войсками, что были подготовлены и выращены в Запшуле кощеями. Вооруженные до зубов смертоносной техникой, они двинулись на восток. Для создания легионов смерти была применена черная магия и зомбирующие технологии. Жрецы ввели в транс целую нацию и другие народы, чтобы обрушить силы объединенных армий, страну советов, что почему-то начало выбиваться из-под контроля. Добить русичей и открыть врата цивилизации Запада на необъятные просторы русской земли предстояло очередному великому и ужасному изгою – Гитлеру. В специально выбранный летний день силы взошло черное солнце. Под древним символом русов, перекрашенным в цвет мрака и поднятым на знамена агрессоров, на Русь двинулись военные эшелоны. Полетели стальные птицы, сбрасывая на города взрывающие снаряды. Пошли тяжелые танки, расстреливая все живое на своем пути. В первые же дни вторжения полегли под машиной смерти приграничные города. Гибли люди, почернела от крови трава. Смертоносные армии готовили по особому плану и вели в бой кощеи, бесы смертные с их хищными фархами. Многие солдаты Запада, что шли на Русь, были под подчиняющим заклятием мороком и особыми веществами, меняющими сознание, а их командиры были под действием черной жижи. Они четко выполняли приказы, не ведая, что творят, не подозревая, что идут на бой со своими же братьями по крови. А их движениями управляли иномирные твари. Часть армии составляли боевые клоны. Цели закулисных сил были, как всегда, многоуровневые. Важными задачами было уничтожить русский дух, подчинить народ, захватить богатство страны. Но это не все. Главным было натравить на друг друга наследников светоносной расы, потомков артов и атлантов, скрестив в битве белые народы между собой, планировалось принести великую кровавую жертву силам мрака, напитав болью, страданием, смертью единый резервуар магической змеиной мощи, вырубить покорный под корень всех потомков арктов, обоих ветвей. Ибо потомки атлантов, что выполнили свою задачу, уже были не нужны. Победа должна была быть молниеносной. Для этого в руках захватчиков были все козыри. Грандиозное наступление началось по всем западным границам. В первый же день войны планировалось торжественное шествие на Красной площади немецких эшелонов. Но случилось непредвиденное. Вот что записал в своем отчете один из иерофантов Кощеев, что планировал спецоперацию. «Эти непредсказуемые русские. Именно тогда, когда их поражение было неминуемо, откуда-то изнутри, в этих непонятных мне людях, которых мы усыпили, унизили, подчинили, обесточили, почти растоптали, вдруг в самый решающий момент нашей победы возникла мощная сила». Что же произошло? Уже в первый день все пошло не так, как планировали агрессоры. Приграничные земли, Беларусь, Украина, Псковщина, оказав мощное сопротивление, пали, но замедлили продвижение гитлеровских армий вглубь. А затем, в самый разгар битвы, когда враг уже торжествовал, словно сама земля-матушка напитала тела и сердца людей живой водой, подняла с колен, одарив силой, и позвала своих сыновей и дочерей в бой. Отец Небесный зарядил бойцов на фронтах и оставшихся в тылу небывалой мощью и огнем духа. Образы Родины-Матери, родной земли, непобедимой державы, образы воли, любви и света, возникающие в душах, помогали людям совершать нечеловеческие подвиги, достойные памяти былинных богатырей и сказочных героев. Война возродила в людях древнюю веру, воскресила в памяти деяния великих предков. Поняли советские воины, что идет не война между странами. Они изведали, что идет война народная, война священная, война древняя, война между светом и тьмой, а поле битвы — сердца людей. И вдруг из ниоткуда на подмогу русичам, что вспомнили о сути древней битвы, возникла, словно возродившись из небытия былинная Русь. Встали стоять насмерть и биться с ворогом вместе с советскими солдатами русские богатыри. На поле битвы явились невидимыми батальонами предки родов. Простерли над градами, селами и местами сражений свои светоносные крылья леги-хранители, защищая от ядовитого мрака и бомбежек. Пришли на фронт потомки древних певцов, правда, без гусли и самогудов, но с аккордеонами да баянами, и запели мощными голосами, вселяя в людей свет и надежду, стихами, песнями, фильмами, вдохновляя народ на жизнь. Над русскими просторами, с каждой строчкой душевной песни, с каждым лучиком веры, с каждым добрым словом и родным огоньком разгорались все ярче образы любви, красоты, счастья, семьи, мирного неба над головой и победы. В эти страшные годы звучали песни, зовущие солдат на подвиги, призывающие женщин любить, верить и ждать. Рождались стихи новые, но столь похожие на древние заговоры, мелодичные, простые и понятные, от сердца идущими. Лились в песнях потоком образы, призывающие на поля боев, берегинь родов и родовую силу. И единая православная Русь пришла на помощь. Скрипучей поступью из своих ледяных чертогов в атаку на нелюдей вышел сам Дед Мороз. Защищал и согревал в лесах партизан сам бог Велес. Силу жизни давали людям солнце ясное, дано водиться, земелюшка-матушка. И прикладывали свое тело солдаты к родной земле, слушали ее голос, присягали ей на верность и просили силы для победы над ворогом. И ложились воины после боев в буйные травы, напитываясь их целебной мощью, а очи в молитве устремляли к небесам и прижимались телами к гребнем дубам и могучим соснам, соединялись с родом и природой, как их древние предки. Выходили из сибирских и уральских лесов бывалые вои староверских родов и вели в бой молодых солдат. За Русь возносились молитвы к Творцу. Вновь открывались храмы и служили в них службы. Вновь озарял пространство колокольный звон. Спасы держали духовную ось. Досиял над градами плод Матери мира, утешительницы сердец, Богородицы, богини Лады. И хранили берегини любимых на поле боя. А из потаенных мест появлялись серебровласые волхвы, хранители, древние старцы, проявляя мощные слова и образы, открывающие родовую память и дающую силу. То глубинно знакомые русскому человеку живые картины, где правда побеждает кривду, богатыри сокрушают змеев Горынычей и Кощеев бесов смертных, а земля после грозы снова расцветает лучше старого, краше прежнего». И передавали волхвы веду о том, что добро может победить зло, а свет рассеять тьму, если воины-защитники, сражаясь с ворогами, пребывают с Богом в сердце и любви и свете, в осознании и понимании происходящего, сохраняют свою человеческую природу. Это и есть ключ к тому, как наказать ворога, не навредив своей душе, как победить саму войну. И смотрели люди на фронтах и в тылу, на белых экранах фильмы-сказки о Никите Кожемяке, что Кощея победил, об Иванушке, что со змеем Горынычем расправился, о Василисе Прекрасной, о трех родных братьях, о Сивке-Бурке, коньке-горбунке и волшебной птице, о камне на распутье. И вспоминали о том, что нет ничего милее родной земли, вольной жизни. Нет ничего святее родной земли, ибо в ней сила народная, а ключ ко всем замкам — сердце бесстрашное. И окрылялись души, и укреплялся стержень духа, и зажигалась вера в победу над тьмой, над нечистью поганой. И вставали в единый строй отцы и братья, деды и прадеды, женщины и дети. Каждый на своем месте в тылу и на фронте делом посильным приближал победу. Сила стальной руки и воля вождя, мудрость ведающих, опыт полководцев, да мощь духа народа вели через тяжелые времена и смертельные битвы к победе и очередному возрождению Руси из пепла. И летели в туманной дымке на исходе дня стаи журавлей, и вместе с журавлиным криком слышались слова протяжной песни, что помогало помнить о том, что жизнь бесконечна. И очищались небеса, и уходил батальонами в небо бессмертный полк. И слетались на места сражений крылатые девы, провожая души убитых в новый путь. И баюкала солдат, уходящих в мир иной, печальная птица сирен. И замолкали соловьи над полем боя, не тревожа солдат, чтобы запомнить все и в мирное время петь свои соловьиные песни, напоминая о самых лучших и самых печальных временах потомков. И парили в поднебесье соколы-ророги и гордые орлы, расправив свои могучие крылья. А на небесах шла, невидимая обычным взором, невиданная битва образов. Силы света сражались с полчищами тьмы. И строился из золотой энергии разбуженных сердец защитный купол над русскими просторами. Сияющая волна любви к жизни, к родной земле, к друг другу откидывала стервятников и коршунов. И были в бешенстве серые кощеи, стучали хвостами от злобы змеи, скрипели зубами иномирные твари, видя, как рушится их грандиозный замысел победы над Советской Русью. Воочию узрели они, как поднялась незримая, но существующая сила, та, которую они так долго топтали, уничтожали, стирали с лица земли. Слишком поздно поняли вороги, что не сломлен за тысячелетия русский дух, что простые люди еще владеют тайной слова, в них не остыли вера и огонь сердца. Когда в праведном бою окропила их кровь родную землю, словно пелена желтого тумана спала с глаз, просветлел разум, они вспомнили себя, стали вновь единым народом, смогли разбудить спящую древнюю родовую силу и поднять в бой волшебные войска. И пели люди русские песню Великой Победы и возрождались из пепла. Те, кто остался в живых в этой войне, восстанавливали из руин не только свои, но и чужие города во имя мира на всей земле. Вставала из горнила мировой войны новая страна, окрепшая в дни суровых испытаний, великая страна с сильными духом людьми. Советский Союз во главе с вещим вождем Сталиным. И уходили невидимые помощники ныне живущих людей, завещая хранить в груди вечный огонь, помнить о самых главных образах и смыслах, что вновь ожили в народной памяти в грандиозной битве с нечистью. Русский народ не просто победил в Отечественной войне, но и освободил от нацистской гадины страны Европы, помог своим родичам в надежде на их пробуждение, в надежде на братание. Заплатив за победу огромную цену, Русь удержалась от мести и протянула руку помощи братьям. И кто-то из потомков атлантов услышал этот призыв, где-то глубоко в душе, помня о древнем родстве. Они прошли очищение и покаяние, вернулись в родовое лоно. Но большинство из них, что в череде перевоплощений допустил внутри себя серьезное генетическое воздействие и разрушение глубинного кода, достигли точки невозврата, сохраняя свою слепоту и планы закабаления мира. Впоследствии именно они отблагодарили наш народ презрением, очернением, ложью и очередными нападками на русскую самобытность. Начиналась новая послевоенная страница истории страны. Образ святой державы Руси вновь воскресал из пепла. Северный дух засиял на русской земле, и восстанавливалась народная власть. Холодная война. После победы в Великой войне советская страна закрылась железным занавесом от информационных атак из-за рубежа. Было остановлено строительство Атлантической башни в Москве. При управлении стального вождя началась волна мощного подъема и возрождения. Был тяжелейший, но вдохновенный победой труд советского народа по поднятию городов и сел из руин, восстановлению производств, раскопке древних подземелий, что стали основой метро. Были чистки внутренних рядов от предателей, налаживание мирной жизни и затишье на 40 лет. Невидимая стена разделила Союз и Запад в молчаливо скрытом противостоянии путей, смыслов, образов. Напряжение нарастало. На фоне этого началась следующая стадия проекта, тысячелетия назад разработанного жрецами Сета Амона. Силы мрака, подводя итоги мировой войны, поняли, что недооценили силу русского духа, потерпели поражение в войне. Внутренний стержень истинных потомков русичей не сломали ужасы военных лет, пытки людей в лагерях, застенках и казематах, тяготы восстановления и разрухи. Но все равно были достигнуты неплохие результаты, ибо были уничтожены руками друг друга миллионы белых людей. Отдаленные потомки атлантов и арктов, сражаясь в очередной битве друг против друга, вырубили генофонд арктической расы. Древний кармический узел затягивался смертоносной удавкой. Важно было подготовиться к удару на тотальное поражение, особо ответственно, включив запасной план. Несмотря на определенные разногласия между собой и интересы своих родовых кланов, все иномирные чужеземные твари решили в этой битве объединить ресурсы и выступить единым фронтом, ибо времени для победы над Русью было слишком мало. Приближался рассвет Сварога. У пришлых существ, рептилоидных цивилизаций и серых гуманоидов и у западной атлантической элиты были общие цели покорения народов Земли, завоевания ее территорий и господства над всем миром через получение доступа к точке управления Северным полюсом. Они вступили в сделку, создав Атлантическую коалицию. Свои цели были у драконов, черных нагов и бесов из пекла, с которыми тоже были заключены договора. На этот раз было принято решение вести в бой самое секретное оружие массового поражения. Началась невидимая война, решающая битва за души людские, настоящее виртуальное сражение. Под прикрытием послепотопного мира был дан стант реализации чудовищного плана по уничтожению глубинного русского кода. В основе разработки была давняя успешная история по перекодированию сознания атлантов. Один из Кощеев приподнял завесу проекта. «Мы будем вырывать духовные корли, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских юношеских лет. Главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, расливать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. И лишь немногие, очень немногие будут доказываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Невидимая тайная война, возрожденная на западе Атлантиды с потомками русов, отныне велась массово и на самых высших приоритетах». После странной смерти Сталина на пост главы страны Советов был назначен агент Хрущ, марионетка закулисных сил. И окна Авертона начали разворачиваться по полной. Через празднично-культурное питье стартовала новая диверсия по спаиванию народа. В это время Россия начала закупать зерно за рубежом, а русские поля сплошь засаживать кукурузой. Иезуитскими методами вытеснялись достойные управленцы, на высших постах оказывались никчемные чиновники и чужие силы. Был дан старт разработки новой реформы по кастрации и дебилизации русского языка. Специальные отряды тайно зачищали целые деревни на русском севере. Сначала гадские ростки были не особо заметны. Вроде все хорошо в советской стране, да что-то не так. И города строятся, да как-то неуютно жить в хрущевках да брежневках. И дороги прокладываются, зовут за Урал, в Сибирь, на Амур и Байкал, но куда вывозят по ним богатство, неясно. И реки поворачивают вспять, рубят лес, качают нефть, добывают недра. Да стонет земля-матушка. Строят электростанции, прокладывают километры проводов, чтобы свет, радио и телевизор в каждом доме были. Но сети окутывают небеса. И возникает смутное воспоминание, что когда-то города и села освещались иначе. Вроде как храмы и сами дома сияли. И урожаи вроде большие, да поля все больше обрабатывают химией. И медицина на взлете, но что-то люди все болеют и рано умирают. И детки все учатся, но чему их учат, не всегда понятно. И наука на высоте, оружие и технику производим. Вот даже в космос полетели. Но что-то тревожно на душе. Туда ли идем? Зачем летим в небеса, коли на земле порядок не навели? Труженикам города и села, ученым и деятелям искусства хорошо платят за работу и дают путевки для отдыха на море. Да что-то гложет душу. А то ли происходит, что я делаю? А по чести ли поступаю, по совести? Но коли припрет комок горести к горлу, бутылочка беленький и стопарик всегда наготове. И вроде отпустила. Все хорошо. А после при генсеке с черными бровями вообще стало расслабленно, спокойно, как в теплой застойной воде. А как в народе говорят, в тихом омуте черти водятся. Вот они и плодятся. А змеи результаты своего проекта наблюдают и веселятся. С каждым годом все очевиднее плоды их коварных замыслов. Ибо яд незаметно каплей за каплей проникает даже в самые стойкие людские сердца. По приемникам, установленным в каждом доме, сквозь железный занавес стали просачиваться провокационные эфиры с необходимыми идеями и вбросами. Тайно в страну завозились нужные книги, а люди сами передавали их из рук в руки. Ведь то, что запрещено, особо соблазнительно. Страну трудящихся, строящих коммунизм, незаметно изнутри подгрызал капитал. Не сразу заметив разлагающиеся процессы в своих душах и обществе, русские проиграли в холодной войне. Нас штурмом никто не брал. Все ворота мы сами открыли, запустив распахнутые врата чудовище Левиафана. Великий змей. Хвостом чудовища Левиафана был сметен железный занавес и обрушился в искусственно созданном хаосе Советский Союз. Внутри постепенно взросшенных партийцев оказалось немало предателей страны и народа, что вскоре заняли ключевые посты, став очередной колонной прозападной иудейской элиты. Главный агент по кличке Горбатый запустил чертово колесо. Замигали плакаты, рекламные слоганы, гласность, перестройка, ускорение, демократия и свобода, хлеба и зрелищ, вливайся, не дай себе засохнуть. Потоки мутной, грязной, черной воды вместе с шипящими дурманящими напитками, шмотками и пустышками в ярких фантиках огромной лавиной обрушились на людей. На голубых экранах замелькал невидимый 25-й кадр и реклама с приказами, воздействующими на подсознание. Смотрите телевизор, потребляйте, оставайтесь в спячке, следуйте инструкциям, подчиняйтесь. Большая страна раскололась на множество частей. Во вновь созданных малых государствах стали насаждаться западные ценности, разжигать национальный эгоизм, запрещать русский язык, вводить иностранные термины. Бывшие народы-побратимы все больше разделяли и натравливали друг на друга, а главным жупелом причины всех обрушившихся бед выставляли Россию. Были запущены процессы на всех фронтах – в политике, образовании, экономике, искусстве, СМИ. Очередные разрушающие изменения внедряли в быт через воздействие на психику, заставляя людей зависеть от новостей, рекламы, навязанной моды и образа жизни в городах-мегаполисах. При первом президенте Ельцине Россия, по видимости, оставаясь свободной по сути, стала колонией Запада, соответствующим отношением к ней со стороны колонизаторов. Вывози ресурсы, грабь, уничтожай местное население и его культуру. Только современные колонисты на этот раз действовали весьма изящными способами. Они лихо манипулировали словами и сеяли обещания благостной лжи. А русский народ, упаковавшись в джинсы и поставив в доме новый телевизор, наивно развесил уши, грызя попкорн и запивая его колой, и чудовищными темпами вымирал или уезжал за рубеж. А все лучшее, что было достоянием страны Советов, разрушалось или вывозилось в страны Запада и Китай под ритмы русского рока с требованием перемен. И в жизнь людей ворвались перемены. Творческие импульсы душ людских были захвачены петлей рабской халявной свободы. «Бери от жизни все, ты никому ничего не должен, плати и потребляй, делай, что хочешь». И потирали лапы нелюди, ибо наконец-то удалось претворить в жизнь давний план превратить вольных русичей, живущих своим трудом, сначала в рабов божьих, затем в работ господ, крепостных, подневольных работяг, а после, перед полным закабалением, усыпить разум беспределом своеволия, сделав рабом вещей, денег и раздувающегося эго. Почти удалось. В это же время под лозунгами «Тайное становится явным» открылись шлюзы навных пространств и виртуальных миров. Врата восточной и западной мистики, эзотерики, магии. Они втягивали в свои игры тех людей, кому чужда была зараза безбожного мира и потребления. Для пробуждающихся душ, помнящих о своей божественной природе, но поддавшихся в советское время мороку атеизма, были готовы свои сети. Открытый доступ к магическим таинствам Востока, как культным учениям Запада и тайнам прошлого, манил своими загадками и глубинами. Но по-прежнему почти не было знаний о наследии русичей. Да и как оно может быть у безродных дикарей, кто еще 1000 лет назад жили на деревьях, как звери? Именно в эти годы был нанесен главный удар по духу, психике, физике, сознанию народа. Властвующие на руинах страны Советов силы закончили начатое Лениным и троцкистами. Русичи стали самым бесправным и гонимыми на своей же земле. Само понятие славян и русов исчезло из официального поля. Властные посты снова захватывала иудейско-хазарская братва, западные агенты влияния и предатели Родины. Очередная волна лжи, грязи, ужаса, насилия, порока накрыла всех людей, но особенно детей и молодежь. Не стало положительных героев, светлых образов, примеров. не на что стало опираться, неким вдохновляться, не на кого равняться. И заметались люди в непонятном мире, где нет живых ориентиров и целей, а внутренний компас сбит. Встраиваемые в чужую матрицу, они словно марионетки дергались за ниточки искусства, подобранных кем-то слов, картинок, символов и образов, начиная потакать своим страстям, мелочным мыслям и потребительским желаниям. Ведь так делают все. Мелькающие лозунги и зомбирующие программы наводнили пространство по всей стране. Информационная эра. Даешь молодежь. Подключи безлимитный интернет. Позволь себе больше. Ведь ты этого достоин. Ты не хуже других. Грамотный потребитель. С доступным кредитом доступно все. Выбор за тобой. Страшно, что люди совсем не понимали, что добровольно сдают себя в рабство. Ведь они не носили ошейник и железные кандалы. Не чувствовали очарованные благами Запада жители, как проваливаются в кредитную кабалу сами и тащат свои семьи, как каждый день своим неразумным выбором питают тело змея. И хохотал, скались и отражаясь множеством личин в кривых зеркалах невидимый ворок-вор, тайный хищник, хитрый, лживый, лукавый, мошенник, бездельник, пожирающий и проглатывающий все на своем пути. Воры бывают разной прожорливости. Вор может быть снаружи, а может завестись и внутри человека, вселяясь через червоточину слабостей, пороков, страстей, страхов, лукавых мыслей и разговоров, желаний, эгоизма, потребительства и гордыни. Этот внутренний вор и есть главный ворог, главная гадина, что пробралась незаметно в сердца людские, становясь постепенно черной дырой, прорвой. Именно через порталы страхов и пороков, открытых самими людьми в своих телах и душах, чужие инопланетные твари приблизились к финальной стадии реализации своего плана по захвату планеты Земля. Морок экранов оказался столь силен и искусен, что под чарами кривых зеркал полегли могучие богатыри. У кого-то разум от денег помутился, у кого-то от воды огненной, кто-то, сам не помня как, оказался на службе у ворога или в сетях техномагических и призрачных миров, превращаясь в игровых наркоманов. Инфопушки отныне были в каждом доме, в каждом офисе, лежали в каждом кармане, стояли в каждой школе. Люди сами приобретали новые игрушки и инструменты, нажимали на клавиатуру, оставляя на порталах свои данные, и жали на кнопку «Согласен». А значит, никто не нарушал свободу выбора людей и древний договор, подписанный представителями разных рас в звездном храме. По этому соглашению каждая сила могла рекламировать свой мир, проповедовать свои ценности, зазывая в свой сценарий будущее, будущего при этом насильно никому ничего не навязывая. По свободному желанию, глупости, незнанию, из-за страха или попустительства людей произошло то, что произошло. Но выбор был очевиден. Вместо родных мелодий зазвучали чужие, под странные рваные ритмы. Пространство выставок заполонили демонические образы. Боевики, ужасы, триллеры и глупые комедии стали самыми популярными жанрами литературы и кино. Люди оделись в иностранные шмотки, все более оголяя свои тела в угоду моде. Отцы и дети разлучены, молодое поколение старших слушать совсем перестали. Дряхлость сменила здравую старость. Общины, хозяйства и производства разрушены. Властвуют эгоизм, хитрость, жадность, предательство, вседозволенность. И закон выживает сильнейший. Многие девицы, поддавшись идее равенства, одели мужскую одежду. Косы русые остригли, да волосы перекрасили. С молодцами состязаться за лидерство стали. Молодежь поставила на телах свои дьявольские печати, татуировки. Все меньше берегинь на Руси, все меньше семей здоровых и счастливых. Детей зарождают змеиным вирусом самого рождения. Люди радоваться и свет излучать разучились, голос совести заглушили. Попали в лапы эгрегоров, начали терять веру в добро и любовь в этом безумном искаженном мире, где каждый стал сам за себя. Быстро взращивается поколение, преклоняющееся перед всем западным, восхищающееся его искусством, материальными благами и образом жизни. Расшатывается нравственное начало, убираются любые ориентиры. Люди становятся невосприимчивыми к заразе на этапе заражения. Из самых перспективных лидеров куется новая элита. Русские мозги переманиваются за рубеж, остальные медленно идут в расход. А дальше хуже. Люди превращаются в серо-черную бесформенную массу среднего пола. Жители страны постепенно становятся стадом покорных овец, что по приказу из миниатюрного ковчега завета, такой маленькой переносной коробочки, одевают намордники и сами запирают себя и своих детей в своих благоустроенных камерах. Информационная война ведется на тотальный перехват власти и захват сознания. В ее боевом арсенале цифровое телевидение, YouTube, социальные сети, 3D и 4 кино, интернет, компьютерные игры, игровые автоматы, аттракционы «Поле чудес» и многочисленные гаджеты. Последние разработки – виртуальные очки и шлемы с полной иллюзией реальности и заманухи виртуальных денег. Новые военные башни – атакующие страны и ползущие к их границам – это медийные големы, руководимые сокрытой криптоэлитой и цифровым жречеством. Живой язык больше не важен. Отныне только цифирный код. Определенные символы и картинки, образы моделируют сознание. Компьютерный мир, метавселенная, империя роботов, мир голограмм, кибернизация, наномедицина, вакцинация, чипизация, искусственный интеллект, социальный рейтинг и трансгуманизм – все это лишь возможности для скачивания энергии определенных вибраций, которые силы мрака используют для воплощения своих кланов по построению мирового порядка. Выдача в широкий доступ рассекреченных инопланетных технологий серых гуманоидов, генетических технологий анунаков и магии и иллюзий нагов является частью секретного плана по расчеловечиванию целых народов. Людей, пробуждающихся на заре утра Сварога, на выходе планеты в пространство светлой энергии, выбили из портала естественного пробуждения, сильно опустив материю и погрузив в виртуальные вселенные, уводя со золотого пути восхождения. По собственному выбору, поддавшись атаке изощренных соблазнов и искушений, они снова погрузились в морок, запутались в сетях, потеряли способность к развлечению, отключили многие свои природные способности, перейдя на механические и технические костыли и в иллюзорные пространства. Информационная оккупация, невидимая война, потребительское общество, онлайн-обучение, матричное рабство, цифровой концлагерь. Было предусмотрено почти все. И радовались гады, ибо в выстроенном ими мире морока и потребительства, просыпающимся русичам и вновь рождающимся светлым душам народов планеты, будет невозможно выбраться из плетенных пут. Массовое безумие заразительно. Для матрицы было готово почти все. Люди отделены от природы, все подсажены на гаджеты. Города превратились в огромные человейники с ячейками-камерами, что покупают и обслуживают сами жители. Мегаполисные раковые опухоли обросли чудовищными свалками. В землю вросли разрушенные опустевшие деревни. Пустуют нивы, ядом поливают пашни. Гибнут пчелы, птицы и звери. Продажи пластиковая, химическая и генно-модифицированная еда, дурманящие напитки. В качестве нового деликатеса рекламируют червей и насекомых. Падает с летящих самолетов на землю и людей странный белый рассеивающийся дым. Излучают невидимые вибрации высотные вышки. И уже не на границе, а в самом центре русской земли руками самих же людей безжалостно рубятся и поджигаются леса. Качаются земные недра, за бесценок продаются ресурсы, отравляется вода. Не замечают люди, как теряют человеческий облик, как падают в бездну, как сами становятся житью и нелюдями. И нависает над землей рваные серые тучи, и сливается в черный резервуар энергия людей, а мир поглощает мрак. Чудовище Левиафан, вскормленное объединенными силами иномирных тварей, черной элиты и всех падших душ, проглатывая разные страны и разверзая свою пасть над Россией, разворачивает свои кольца по всей земле. Огромный древний змей долго спал, запертый в подводном чертоге. Его тело было скручено из свита, а входы в темницу во времена стародавние были запечатаны печатями сил света. Он долго был в полудреме. Уменьшение светоносности в наследниках звездной расы арктов и в других расах Земли в ночь Сварога дало ему возможность проснуться, вырваться на свободу, великий океан энергии и информации. Через возрастающую мощь сил мрака и порталы, открытые в каждом доме, он вошел в свою силу, чтобы стать властителем явного мира. Живя в безбрежном водном пространстве, он огромным телом опоясывает всю планету, запуская бесконечные волны вибраций. Ударами своего хвоста вызывает шквалы и ливни, цунами и землетрясения, войны и потопы. Через черные экраны он своим всевидящим оком пронзает весь мир, окутывая незримой паутиной Землю, выстраивая сеть своих спутников на околоземных орбитах руками своих слуг под руководством Эль-Она в новой маске, запуская волны уничтожения устами доктора Шваба и тех, кто стоят за ними. Сила великого змея состоит из пороков и сил всех существ разных миров и их потомков, что прорастили в своих душах давно посаженное семя, кривой осколок зеркала Люцифера. Тех, что в то или иное время присягнули ему, отдав свои души и тела на заклание, в обмен на мнимые блага, деньги, золото, иллюзорные картинки, желание власти, вечной жизни и молодости. По своей воле, поддавшись искушениям, свернув с божественной эволюции, великому змею с давних времен служили иерофанты Объединенных сил мрака, Эль и Анунаки, драки, черные наги и другие рептилии, серые гуманоиды, атлантическая элита, иллюминаты, иезуиты, римские папы, древние мистические ордена и масонские ложи, жрецы магических культов, многочисленные эгрегоры, да и просто неразумные люди разного цвета кожи, что осознанно по глупости или из страха отдали себя в рабство властелину тьмы. Перед выходом планеты в пространство светлых сил иномирным тварям и нелюдям по приказу князя мира сего, великого змея, важно было успеть построить над планетой купол из спутников, щит от силы Солнца, погасить оживающие вибрации мирград Земли, захватить древние установки и космические порталы Северного полюса, а также входы в подземные миры царства Агарты на Южном полюсе. Это позволит установить свое окончательное господство над планетой, переселившись в людские тела или специально выращенные аватары. Элита западной прошивки, среди которых были и потомки западных атлантов, заняли основные посты светской и духовной власти во многих странах, что оказались под внешним манипулированием. Почти весь мир окутала Люциферова сеть, а тьма человеческого разума заволакивала тяжелыми тучами наступающий восход. Но кое-где на просторах Руси и в других точках Земли чудом продолжали мерцать сохраненные в эпоху мрака островки любви, света, разума. Лучики пробуждения излучали из своих сердец люди разного цвета кожи. То там, то здесь вспыхивали огненные искры. Их было совсем мало, но они теплой искоркой надежды давали силы жить дальше, помня, что ночь особо темна перед рассветом. И в этих местах раздвигались тучи, и сияло солнце. Скопление сияющих лучей было особо заметно в северных районах Руси, а приполярные области Арктического и Южного полюсов почти не были охвачены спутниковой сетью Сета, Амона, Эля. И боялись гнусные твари этих бьющихся живых сердец, что светом любви были защищены от власти великого змея, информационного яда и изобретений самих же людей. И понимали они, что так и не смогли до конца взломать глубинный русский светоносный код, ту древнюю силу, что пробуждается в самый решающий момент. Глава 5. По лезвию бритвы. Древний план Люцифера, строящего мир иллюзорного света и космических пришельцев-захватчиков из иных миров у финишной черты. Твари торопятся, чувствуя обжигающие лучи утра Сварога. Пространство безграничных возможностей для них постепенно закрывается. Они в бешенстве бросают в атаку своих пешек, пытаются успеть и совершают ошибки. События последних лет – Это демонический удар не только по потомкам арктов, но и по потомкам атлантов, а также по всем народам Земли. Капкан матрицы по замыслу планировщиков должен захлопнуться после нескольких ступеней управляемого мирового апокалипсиса. Четыре всадника, выпущенные из черных врат, и скачут по миру. Всадник первый – это современная чума, искусственно созданные эпидемии и бактериологическое оружие. Всадник второй – война, где белые народы убивают друг друга, русские снова рубят русских. Разные расы и этносы втягиваются в мировую войну, очередной раз перемешиваются друг с другом, блуждая по земле в хаосе переселений. Всадник третий – искусственно созданные запустения, разруха, голод, катастрофы, вызываемые посредством климатического оружия и магии смертоносных стихий. Всадник четвертый – смерть, что уже собирает свою жатву по всей земле. И всадник тайный, невидимый, тотальная ложь. Ибо тот сокрытый, кто стоит за всем этим, отдавая приказы, отец кривды и лжи. По данной задумке, на очищенной от лишних людей земле останутся жить и процветать представители цивилизации пришельцев-завоевателей и жители подземных миров, боги нового тысячелетия. Они будут руководить глобальными процессами на планете. Жизнь и определенные блага обещаны послушной атлантической элите и иудейской верхушке. Нелюдям также нужны живые батарейки, подходящие по здоровью люди и специально выращенные клоны в качестве сосудов энергии и генетического материала для длительного поддержания своего бессмертия. Иномирное сознание задумано перенести в более подходящие скафандры и аватары, адаптированные для пребывания в повышающихся частотах. Из людей планируется оставить в живых небольшое количество чипированной обслуги рабов-биороботов. Для погашения вибраций Земли необходимо закрыть доступ людей к местам древней силы и набросить спутниковую сеть над планетой. Еще чуть-чуть, и дивный новый мир построен. План уже никто особо не скрывает. Как и предсказывалось, в конце времен все тайное стало явным. Но многие люди стараются об этом не думать, а лучше вообще не знать. Выбирая позицию страуса, считая подобные темы вбросами и теориями заговора, современной сказочкой, страшилкой, не более того. Но кто ведает предысторию, кто помнит вехи древнего противостояния, понимает, что человечество стоит у роковой черты. Мы идем по лезвию бритвы и в любой момент можем сорваться. Мы канем в небытие? Мы позволим осуществиться проектом нелюдей? Или мы сдюжим, выстоим, справимся в этой решающей битве за жизнь наших родов на нашей земле, в битве за души людские? С фатальной ошибки началась ночь Сварога. Сейчас, с первыми лучами утра, ситуация близится к развязке. Сможем ли мы выйти из бега по замкнутому кругу? Осознаем ли, что давно играем разные роли в одном и том же чужом сценарии? Сможем ли переиграть архетипический сюжет по-новому и найти выход? Пройти испытание возможно только в Боге. Понять замысел Бога-творца, его задумку – это значит иметь шанс победить и переродиться во время Великого Перехода. Все игроки этой битвы допущены на нашу планету выбором людей – и по позволению Божьему, во имя нашего обучения, прозрения, исцеления. Бог-Отец посылает на планету волны своей любви прямо сейчас. На его посыл откликается Земля-Матушка своим дыханием и стонами, рассказывая о том, что происходит с ней и ее чадами. И вместе они дают шанс всему живому постепенно очищаться, обретать здравие и снова сиять. Они давно, заботливо и мягко готовят человечество к выходу планеты в пространство высоких энергий, чтобы силой своего света не спалить своих детей, что за длинную ночь с ворожью сильно затемнили свои души и повредили тела. Они нас любят, помогая проходить великую чистку, пережигать вирус эго, гордыни и потребительства, пережигать чужие программы. Осколок кривого зеркала Люцифера, частицу его души, его информации нельзя удалить или уничтожить. Его можно лишь пережечь, растворить силой огня, преобразовать в свет. Идет великий экзамен Божий. Решается судьба каждой души и планеты. Отец Небесный, как садовник в любимом саду, наводит порядок в пространстве планеты, подрезает засохшие ветви и сжигает прогнившие стволы и корни, отделяет живые зерна от мертвых оболочек, плевел, чтобы были хорошие семена для новых крепких всходов. Он окропляет души и тела людские сначала мертвой водой, а следом поливает водою живою во благо исцеления и продолжения жизни на земле. А когда придет время, то откроются своды небес, засияет искрящимися лучами солнце восхода, многочисленными всполохами озарится бескрайний космос и встретятся земляне со своими звездными родичами. Но коли люди продолжат пребывать в невежестве, оставаясь в страхе, обиде, гордыне, пустоте, призывая своими низкими вибрациями войну и беду бесов из преисподней, то в глобальном катаклизме или мировой войне планета выживет. Нет ныне у людей и нелюдей такого оружия и магической силы, чтобы вновь сбить с планету с оси. Но сможет ли выжить человечество? Вряд ли. Земля в лучах мощной вспышки божественного исцеляющего света очистится от неразумных людей, от нелюдей и паразитов, от их адского поглощающего мира. И жизнь на ней будет начата с чистого листа. При неразумном поведении народов такой сценарий возможен. Каков выбор у современного человечества? С одной стороны, подчиниться нелюдям и попасть в дивный новый мир матрицы, получив метку змея, чип. С другой стороны, сопротивляться, сражаться с тьмой в душе и погибнуть в горниле мировой войны и катастроф. И между этими полюсами маятника есть золотая нить, тончайшая тропинка света. Ее можно увидеть в состоянии чистоты и внутреннего покоя. Шанс прохождения испытания по более мягкому божественному сценарию все еще существует. Как в древней сказке Русь, Россия и все человечество вновь стоят у камня на распутье, на перепутье дорог выборов. Куда отправимся? На краю пропасти людям Земли дается возможность понять планы сил мрака, морока, осознать себя и свои ошибки, почувствовать высшую задумь Бога-Творца о человеке и планете Земля. У людей есть возможность проявить смелость и волю, не поддаться на провокации и угрозы, вступить во внутренний бой с тьмой и невежеством, пройти по Калинову мосту, изгнать из себя гадов и бесов, отрубить ядовитые головы змеиных пороков в самом себе, сломать Кощееву иглу разделения в своем сознании и победить в духе, выбрав путь человечности. Смогут ли люди пройти по лезвию бритвы? Смогут ли удержать равновесие, балансируя над бездной? Время, солнце, земля и космос за нас. Все остальное в прямом смысле зависит от внутреннего выбора и действий каждого. Сказка сказывается. На этом основная часть сказки закончена, но у нее есть еще одна часть, которая называется «Ключи исцеления». И рассказывая эту часть, после небольшого трехминутного перерыва, я задам вам к тем вопросам, которые уже заданы, еще череду вопросов, ответ или хотя бы просто размышления, над которыми, быть может, позволят каждому из нас очиститься, исцелиться, возродиться, а значит, и у всей Руси есть шанс на исцеление и возрождение. Прошу маленькую паузу и продолжим читать сказку. Составка остается. Друзья, мы закончили первую часть эфира. И сейчас после небольшой отбивки мы вновь встретимся. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 31 января 2023 года, вторник. Мы продолжаем ряд сказов, сказок, которые нам Василиса вещала в наших эфирах. Напомню коротко, о чем все-таки речь идет. У событий, происходящих сейчас в мире, есть свои древние причины, древние кармические узлы. Заглянув во временную даль, в архивы внутренней памяти и вспомнив суть, мы сообща сможем найти возможность исцеления и продолжения пути жизни. Сказка, состоящая из 5 частей, и сегодня, 31 января 2023 года, звучит часть 5, «Битва за Русь и исцеление». За пультом Народного славянского радио находится Алексей Щербаков. Светлана Большакова следит за чатом, но эфир у нас сегодня необычный, и вопросы сегодня не принимаются. А вопросы, как уже сказала Василиса, будет сегодня задавать она. Я ведущая эфира Елена Андреева. Я слышу, что Василиса уже здесь. Да, я немножечко Елену поправлю. Я в начале эфира говорила и сейчас продолжу, что вопросы принимаются, но эти вопросы не принимаются в чате. И на вопросы в чате я сегодня отвечать не буду. И ваши хорошо, качественно сформулированные вопросы пишите, пожалуйста, под видео, которое будет размещено после записи на YouTube. И там мы с вами продолжим размышления на тему, как быть и что делать в настоящей ситуации, ведая предысторию происходящих процессов. И последняя часть сказа, я назвала ее «Ключи исцеления». На самом деле ключей исцеления очень много во всей сказке. И ответов на вопросы, как же нам помочь самим себе, тоже очень много внутри сказки. Но это такое исцеление, ключи обобщающие, ключи нашего исцеления. Итак, с первыми проблесками утра Сварога тайные планы становятся очевидными. Живые сердца чувствуют, имеющие уши слышат, имеющие глаза видят. Наступившая эпоха волка, время правды, великого очищения от скверны, глубинных болевых проработок в человеческих душах и исцеления. Пора закрытия всех договорных обязательств, исправления ошибок, получения по счетам и заслугам. Завершается череда событий со времен Великой битвы, войны между Арктами и Атлантами и мировой катастрофы. Подводятся итоги более глобальных циклов. Сейчас так важно вспомнить и осознать причины древнего конфликта, проследить вехи противостояния и понять суть происходящих изменений. На арене жизни все те же души, что проходят самый главный экзамен. Как говорит народная мудрость, по подвигу и награда будет, по подвигу и награда. Это испытание проходят все рожденные души, каждой расе, каждому народу Земли, каждому человеку есть за что ответить, и у всех есть победы во славу рода и во благо жизни. По континентам и странам сейчас рассеяны, разбросаны представители разных рас и их потомки, скрещенные с другими народами разного цвета кожи. Среди нас живут живорожденные гибриды и клонированные существа, немало людей с примесью крови анунаков и серых гуманоидов, черных нагов и драков, белокожие люди, люди с кожей цвета мрака, цвета пустыни, метисы, мулаты, самбо, серые, зеленые, земляне и пришельцы разных ступеней развития, все ныне существуют рядом, совсем близко, одновременно. Вирус космополитизма и технология плавильного котла сделали свое дело и разлагают людей изнутри. И порой невозможно разобраться, кто есть кто. Почти забыт Древний Завет о важности места рождения, о тайне крови, о кровосмешении. Исковерканное гибридное или бесполое создание – страдающее существо, ибо внутри у него хаос. Если душа растерзана или заложена, осталась лишь пустая оболочка, то рулят через нее, как куклы, чужие силы. Если же душа еще жива, то она либо сама страдает и топит других в боли и безумии, либо пытается спрятаться от боли и пустоты, в эйфории забытья или экстазе бурных эмоций. Она прячется от своей тени, от вспышек страха, эго, гордыни, самости. В этом страдании душа ищет смерти, неосознанно требуя целостности и любви, хочет вернуться в неразделенное пространство Бога. Кто-то из живущих ныне людей ни жив, ни мертв, кто-то пал, стал парией, кто-то лишь оступился. Кто-то во имя выгоды заключил договор с иномирными тварями, перешел черту, став нелюдем, открыл портал для подселения. А кто-то, несмотря ни на что, сохранил в целостности свою душу, сказав «нет злу, пошлости, стяжательству, мракобесию, кривде», не поддался на искушение. Но каждый имеет шанс осознания, исправления ошибок и исцеления. Гены разных древних рас и внедренные чужие гены проявляются в наших семьях, родах. В одной и той же семье давно рождаются дети с качествами древних душ, что долгое время были по разные стороны баррикад. Запад неоднороден, в его среде есть отдаленные потомки как западных атлантов, египетской оппозиции, так и арктов, а также далекие и смешанные потомки других рас и родов. Восток и юг неоднородны, и на землях русов за последнюю тысячу лет тоже многое перемешалось. Но на территории современной России, особо на русском севере, живет еще много людей, кто сохранили в глубине своей северный светоносный код. Потомков арктов и атлантов мы можем видеть в ближайшем поле нашего взаимодействия, в кругу семьи, знакомых, сотрудников. Мы можем распознать, кто есть кто по предпочтениям, чертам характера, внутренним качествам, выбору. И раз древний конфликт проявляется в нашем ближайшем поле и во внутреннем мире, ярко заметен в близком к нам пространстве, то мы можем начать исцелять его на доступном нам уровне. Выбор пути и возможности исцеления предоставлены всем народам, а значит, каждому из нас. Каждая живая душа на своем месте в ответе за целое. Малое в большом, большое в малом. За ночь сварога в лихие времена нас так многое разделило. Никогда мы не будем братьями, говорят одни, те, кто потерял нить жизни, кто затушил огонь своего сердца, кто продал свою душу. А кто сохранил светоносное зерно духа в своем естестве, голос совести, свою человеческую природу ведает. Только память о нашем древнем родстве, прощение ошибок, покаяние с обеих сторон и братания поможет нам выстоять в этой последней битве, подняться в духе и древней памяти над войной, защитить жизнь на земле. Нам предстоит победить не в войне друг с другом, а победить саму войну во благо мира, во благо жизни на земле, предложив своим примером всему человечеству другой сценарий развития, отличный от прогнозов очередной катастрофы и глобалистских планов нелюдей. Найти путь выхода из ситуации мы сможем, ответив на важные вопросы. Ключи для размышления могут помочь развязать древние кармические узлы, удалить гнойники, заживить раны, исцелить конфликт на корневом уровне, дабы не повторить ошибок вновь. Ключевые вопросы подходят для всех живых существ, кто сохранил в темные времена свой внутренний свет, голос совести и желание жить настоящей человеческой жизнью. Сам внутренний поиск ответов на ниже перечисленные группы вопросов уже есть мощная духовная практика, запускающая процессы исцеления. Вопросы самоопределения и развлечения. Кто я? Какой я? Из какой я семьи? Из какого рода народы расы? Куда и зачем я иду? Как понять свой потенциал и реальную ступень нахождения? Каковы мои таланты и сильные стороны? Каковы мои пороки и слабости? Гены каких народов во мне говорят? Как видеть свои достоинства и изъяны, не впадая в гордыню и самоуничижение? Как помогать себе не оступиться? Как помогать себе, если оступился и совершил ошибки? Как помочь другим и нужно ли это делать? Как научиться распознавать, кто есть кто, различать людей по их психотипу, по качествам, варнам? В чем уникальность разных рас и народов Земли и их предназначение в единой биосистеме? Как отличить людей от нелюдей? По каким критериям можно определить, чей ты потомок? Вопросы родовой принадлежности. Кто мы? От кого мы произошли? Чем наш род от других отличается? Какова история моего рода народа? В чем наша суть? Чем мы богаты? Каковы наши уникальные качества и характеристики? В чем наши сильные и слабые стороны? Каков наш путь? Какова наша роль в Великом Переходе? Как найти своих, близких по духу, по душе, по крови? Если я понял, какого я психотипа или народа, то как мне найти своих? Как мирно взаимодействовать разным расам и народам на планете Земля и в космосе? Вопросы жизни человечества на Земле. Как зародилась жизнь на Земле? Кто есть человек? Что есть планета Земля? В чем предназначение человека и человечества в замысле Творца? Почему из всех живых существ только у сынов Бога есть свобода выбора, возможность сотворения чего-то нового? Зачем человек планете? Готовы ли мы понять, что живой природный мир изначально совершенен, прекрасен, упорядочен и добр? Как помочь Земле-матушке, над которой надругались не только нелюди, но и сами люди? Что я могу сделать во благо жизни, мира, процветания, людей, общества, природы, планеты? Вопросы исцеления. Готовы ли люди к исцелению? Готовы ли мы понять, что сами позволили себя осквернить? Как распознать в себе самом инородные закладки, вирусные программы, генетические искажения, действия эгрегоров, чужие перепрошивки, свои слабости, пороки, теневые грани? Как все это осознать, принять и не сойти с ума? Как найти луч света в темном царстве? Как избавляться от одержания и подселений, исцелять расщепленное сознание, следы чужого полевого влияния и телесного контакта? Как очистить от скверны свое тело, душу, разум? Как вновь услышать голос совести внутри своего сердца? Как исцелиться от страха древнего ужаса, глобального катаклизма, от других глубинных страхов, от чувства вины вследствие ошибок и преступлений как своих, так и своих предков? Какие есть способы исцеления и возвращения к божественной программе Творца, исконной Матице Творения? Что оставлено нам в русской здраве и в русской народной культуре, что поможет нам оздоровиться? Как, исцеляя себя, помочь своему роду и другим людям? Как пройти путь трансформации из червя потребителя в человека окрыленного? Как превратиться в бабочку? Как вернуться в исцеляющее пространство Бога Творца и природы Матери? Вопросы ведения и памяти былого. Нужно ли и зачем вспоминать прошлое? Может, лучше выпить напиток забвения, одеть очки с яркими грезами и жить одним днем? Или все же выбирать путь ведения, на котором так много вопросов? От кого мы произошли? Где зародились люди и где исток всего? Могут ли у разных рас и народов быть разные прапредки? Как вспомнить историю своего рода? Каковы ключи активации родовой памяти, глубинного кода? Какие есть способы воспоминания своих воплощений? Какова техника безопасности при погружении в минувшее? Что мы хотим найти или понять в прошлом? Как на пути познания себя и истории народа не попасть в ловушку богоизбранности и превосходства, исключительности и доминирования? Сможем ли сообща собрать из осколков знаний и воспоминаний о прошлом целостный образ? Почему есть разные версии прошлого? Нужно ли восстанавливать точную хронологию, историю, генеалогию народов Земли? В чем ценность мудрости предков для современного мира? Как налаживать и обновлять разрушенный уклад жизни? Какие сокровища из наследия предков имеет смысл брать в будущее? Вопросы ошибок. Какие ошибки были совершены в древности нашими предками и нами в прошлых воплощениях? В чем были неправы и где оступились Аркты и Русичи? Какие грехи совершили и где заблуждались атланты и их потомки? В чем сила и слабость, взлеты и провалы атлантической оппозиции? Где, кем и когда была допущена корневая ошибка? Как наши прапредки допустили на планету паразитические цивилизации? Почему в мир порядка, правды и невежества просочились хаос, кривда и морок? Почему Бог-творец этому не помешал, попустил? Зачем мы снова и снова повторяем одни и те же ошибки, танцуем на граблях? Кто, когда и как может это исправить? Как, разбирая уроки и ошибки прошлого, не впасть в обиды, взаимообвинения и перекидывание ответственности друг на друга? Могут ли ныне живущие потомки Арктов и Атлантов вспомнить о своем родстве, о своих ошибках, простить и принять друг друга, вновь побрататься и соединить осколки своих знаний в единое целое во благо жизни, осознать свои грехи? Смогут ли народы других рас осознать свои грехи во имя общего исцеления? Вопросы выхода из ловушки разделенности или, по-другому, из ловушки дуальности. Как выйти из черно-белого пространства полярностей? Как войти в разноцветный божественный мир лада, красоты и порядка? Что есть добро-зло, свет-тьма, жизнь-смерть? Как обрести гармонию между мужским и женским началами? Как найти баланс между вечностью и временем, традициями и новаторством, духом и материей, покоем и движением, вертикалью оси и горизонтом освоения пространством, макро- и микроуровнями? Как объединить общее и личное, заветы «так надо» и возможность выбора? Как найти равновесие между жизнью по канонам и заветам предков и собственным опытом, прорывом и познанием нового? Как вновь вспомнить о том, что свобода – удел рабов, а воля – высший уровень ответственности? Как воплотить в жизнь кон единства и многообразия, единства и взаимодействия противоположностей? Как вернуться к целостности, неразделенности? Как выйти из двух полярных сценариев, ведущих в бездну, из чужих игр и игры своего эго? Как вспомнить о божественной игре, задуманной Богом-творцом, для общего совершенствования, куда живые души приглашены в сотворцы? Как узнать, что я живу в сотворчестве с Богом? Вопросы о связи человека, природы и космоса. Какие законы действуют во Вселенном, во Вселенной, которым подчиняется космос, природа, человек и все живые существа? Это правда, что в божественном мире все пребывает во взаимосвязях, ладу, порядке и красоте, а незнание конов мироздания не освобождает от ответственности? Как помочь Земле-матушке очиститься от последствий неразумной деятельности людей? Как вернуться к природным и космическим ритмам, вновь обрести пространство целостного времени? Могут ли те, кто почти изолировал себя от природы, подсев на городские удобства и комфорт, снова открыться живому божественному миру, его красоте, мудрости, целительной силе? Можем ли мы снова стать внимательными учениками живой природы и космоса, вновь учиться пребывать с ними на тонкой глубинной связи? Что нужно делать, чтобы обрести утраченное единство с пространством живого Бога и живой природы? Вопросы о связи поколений. Как исцелить конфликт отцов и детей, традиций и новаторства? В чем был пробел в образовании и воспитании подрастающего поколения в Арктиде, в результате чего часть молодежи, безвозвратно покинув родину, стали изгоями-атлантами? Что предпринять, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем? Почему старшее поколение Арктов не заметило скрытой угрозы и не смогло вовремя предостеречь своих детей от опасности падения? Как вновь связать поколение в родовой преемственности? Как вновь дать рост единому древу рода? Чем напитать корни, ствол, ветви и листья, чтобы древо рода вновь ожило? Вопросы исцеления духовного и социального раскола в обществе. Что поможет исцелить многократный раскол в русской душе и в русском обществе? В чем суть допущенных при расколах ошибок? Как духовно очиститься, вернуться к исконным смыслам и в лоно родовой веры? Что нужно предпринять староверам, старообрядцам, православным христианам для налаживания конструктивных и уважительных отношений между собой и с представителями других верований и религиозных конфессий? Как преодолеть пропасть между материальным и духовным? Как исцелить конфликт между варнами? Как исцелить конфликт между волхвами и воинами? Что нужно совершить каждому, чтобы вновь соединиться в соборном теле народа всеми варнами, ведающих священства, князей, управленцев, воинов, предпринимателей, купечества, трудового народа и выстроить сообща мудрое управление? Как строить всем миром державу Русь? Вопросы о природном и техногенном пути развития человечества. Космос и планета — живые, одухотворенные или мертвые, бездушные? Вселенная — это большой организм, где каждый человек — живая клеточка Бога. Вселенная — это огромный механизм, где люди — винтики, шестеренки программы. Или Вселенная — это голограмма, иллюзия? Какие технологии были в допотопное время у арктов, атлантов, серых гуманоидов, анунаков и других цивилизаций? Какой путь природный, технический, иллюзорный или какой-то еще другой выведет наше общество из кризиса? В чем отличие биотехнологий от технологий механических, техногенных и техномагических? Как найти баланс между развитием природных способностей человека и развитием техники, современных технологий? Какие шаги нужно предпринять, чтобы встать на путь совершенствования способностей человека и природосообразного развития стран и народов? Как вновь обрести вежество? Вопросы настоящего, грядущего и будущего. Как разрешится древний конфликт в современном мире? Как поведут себя потомки арктов и атлантов? Как поведут себя другие народы, потомки народов Пацифиды, Лемурии, Древней Америки, чьи земли в прошлом сильно пострадали от войн между арктами и атлантами? Смогут ли они простить белым людям кровопролитную колонизацию и жесточайшие притеснения, от которых пострадали в разные периоды многие поколения их родов? Смогут ли они понять, что сами подверглись сильным воздействиям и сами исцелиться? Как в ближайшее время проявят свой оскал инопланетные демонические твари? Будет ли восстановлено утраченное равновесие между силами света и тьмы? Куда катится мир? Куда мы идем? А куда мы хотим попасть? Какой образ будущего мы сотворяем или поддерживаем своим вниманием, словами, делами? Как выйти из чужих сценариев? Какой образ будущего мы можем противопоставить демоническим проектам? Как строить державу Русь в единстве мысли, слов, действий? Как научиться мечтать в союзе духа и души? Размышление над этими ключевыми группами вопросов может помочь найти нужные ответы, чтобы решить внутри себя, каков ваш выбор в идущем великом переходе и преображении человека и мира. Это лишь часть вопросов на пути пробуждения. Верно заданный вопрос дает возможность получения ответов из живого пространства, божественного вещего леса. Задавайте свои вопросы, продолжайте поиск. Помните, найденный глубинный ответ вскрывает глубинные язвы. Через проработку болевых точек, развязывание или прожигание кармических узлов приходит состояние осознания, душевного покоя, освобождения. Приходит понимание, покаяние, катарсис, прощение, братание, любовь и понимание того, что делать, как действовать. Послесловие к сказу «Пробуждение Земли». Грядущее не изменить. Оно уже создано нашим коллективным выбором и летит навстречу черными всадниками. Мы можем влиять лишь на свой слой мира, подсвечивая внутренним лучом доступное нам поле, модулируя наиболее благоприятные сценарии векторе общего движения, изменение, повороты, притяжение другого образа будущего возможно лишь на перекрестке путей. Но прямо сейчас каждый из нас и всем миром, где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы можем повлиять на развитие событий, на наше общее будущее. Судьба народов Земли, потомков арктов, останавливает тех, кто стремится к мировому господству, но не самим не желать этого господства, ратуя за союз братских народов Земли. Давайте сейчас все вместе помечтаем, какое оно, наше будущее. Но для начала зададим вопрос Богу Отцу и Земле Матушке, о чем мечтают они, чтобы мечтать вместе с ними в русле высшего промысла. Обратив свой лик к древней прародине, я вознесла молву славицу роду и спросила о самом лучшем варианте для Земли. Вот какую весточку принесла мне птица Гамаюн, посланница севера, что живет в пространстве пульсации бел горюч камня Алатыря у горы Меру. Силы света стремятся на землю, на помощь к своим родичам. Души древних прапредков просыпаются в нас и наших детях, вдохновляют, открывают глубины родовой памяти, дают мудрости силы, верят, что мы справимся, разорвем замкнутый круг. Живые сердца тех, кто проснулся от морока раньше, зажег свет сердца и разума, подсвечивают поле другим, оживляют пространство вокруг. Волны божественной любви помогают выпускать из душ, тела, сознания ядовитую заразу, очищаться от чуждых программ, прошивок, закладок и чужеродных ген. Несмотря на мрак и безумие происходящего, люди, сохранившие во времена тьмы живое зерно духа, светоносный код, сбрасывают липкие путы матрицы, сращивают себя мертвой водой осознания и понимания, очищают внутреннее пространство глотком живой родниковой воды, вздохом чистого воздуха и пламенем огня, кланяются земле матушке и славят солнце батюшку, обращая взоры на север. И исцеляют себя люди животворными токами прикосновения к сокровищнице родовой памяти, красотами природы, начинают помогать себе, близким и планете очищаться от скверны. Люди покидают клетки городов, скидывают сети комфорта, возрождают здравый уклад и родной язык, вдохновляют родных и близких на здравую и осознанную жизнь. И в просветлении понимают люди, что силы всех миров и даже силы тьмы — это учителя человеческих душ в школе Творца, в школе жизни, что помогали пройти опыт свободы выбора, проб, грехов, соблазнов, искушений, иллюзий, опыт развлечения и самосовершенствования, подсобляли получить прививку от лжи, морока и кривды. А те души, что низко пали и не смогли очиститься и исцелиться в срок, уходят на перевоплощение, получая новый шанс преображения в очередной жизни и возможность возвращения домой в пространство Бога Отца. А оставшиеся жить на преображенной в лучах утра сварога планете Мирград Земля встают на путь забытый, непростой, но искренний, путь духовно-нравственного возрождения. Люди объединяются, помогают друг другу, вдохновляют себя и других светлыми и благородными образами, что сохранила память. Они растят и воспитывают детей своим примером, начинают трудиться на земле, творить лучший мир, возрождая здравый уклад и строя державу Русь, как могут и как понимают на данный момент. А в телах разливается древняя богатырская сила и оживает память о древней прародине Арктиде, Гипербореи, Севере, о Пацифиде, Лемурии и других праматериках, о ведическом мире, где мирно когда-то жили разные народы, ладно уживались грани веры в единого и многопроявленного Бога-Творца и разные людские традиции. Объединяются люди в духе, становясь народом, и собираются на древних местах силы, и, взявшись за руки, поют светлые песни о самом главном. Звучат родовые славления под шелест листвы и звуки гуселек звончатых, и водят люди родовые солнечные хороводы, славя Бога Творца Всего Сущего, природу, родину, родичей, рода Всевышнего, рода небесные и род земной. В лучах утра Сварога и в трудах праведных вновь оживает кристалл человеческого разума. Пробужденные люди соединяются сердцем чистым и сияющим челом с душой и разумом планеты, устремляя взоры небеса и, читая глубинную книгу, вспоминают все. И выстраивается на просторах земли матушки живое поле всеобщего родства, пульсирующая лучами света структура камня алатыря и цветка жизни. И на пути восхождения, на преображенной светом людей земле матушки, не стало места нелюдям и нечисти, змеям и гадам, господам и погонщикам, паразитам и ворам, льстецам и лжецам, кощеям и демонам. Силы мрака были изгнаны в свои параллельные пространства и миры. Не могли отныне они пройти сияющие границы обновленной земли, ибо были входы в те пространства, вновь запечатаны печатями света. И хранили рубежи Руси богатыри-воины-защитники. А над планетой вновь лучился золотисто-жемчужный нимб, сотканный сияющий светом людей. И вновь ожил хрустальный кристалл в центре великой горы Меру, вершина которой, как и в былые времена, устремлялась к полярной звезде. И ходили вокруг северного светоча полярные созвездия, звезды подмигивали людям с небес, и шумели на просторах земли могучие леса и травы, искрились чистые воды, ниспадали водопады, пели птицы и плодились звери, крепли и разрастались здоровые и счастливые семьи. А солнце ясное улыбалось с небосвода, даруя людям и всему живому сияние, тепло и светоносные веды. Конец времен, времен начала, бушуют ветры перемен, грохочет страсти в твердь причала, грядет, что прошлому взамен. Конец времен сгущает тучи, вгоняет в землю тяжкий гнет, чтоб не обрушил хаос круче, седые аркты держат свод. И люди им встают подмогой, чтоб не прервалась нить времен, с надеждой смотрят и тревогой. Но дух в них крепок и силен. Им благодарны исполины. Едина кровь, одна судьба. Пусть тяжесть звезд согнула спины, не зря труды, не зря борьба. Времен начало круг заводит, спиралью космос тормошит, звенит, шаманит, хороводит, ожившей силой ворожит. Ничто не будет старым, прежним. Бушуют ветры перемен. Родится свет могучим, нежным, невзгод исправив данный крен. Аркты, древние жители Арктиды, Гипербореи, держатели оси небесного свода. Этим прекрасным глубоким стихотворением Елены Майстренко, написанным 8 декабря 2022 года, я завершаю свой цикл эфиров, который назывался «Арктида». Гиперборея, Атлантида, вехи противостояния и ключи исцеления. Слава Богу Творцу Всего Сущего, единому и многопроявленному. Слава роду Всевышнему, слава роду Небесному, слава роду Земному. Низкий поклон родной земле Матушке. Слава всем светоносным людям, семьям и родам, всем живым душам. Слава державе Русь! Ура, ура, ура! Я завершила сказ и готова показаться слушателям и попрощаться. Можно поставить меня? Я хотела бы прочитать тебе реплики, которые прислали наши слушатели во время эфира. Заставочку уберем, да? Я хочу как-то уже больше посмотреть на слушателей и зрителей. Я думаю, Алексей убрал уже заставку. Угу. Так, Стася Родина пишет: я тоже являюсь ду-рай, сказочницей, и желаю, как коллега-коллеге, выразить низкий поклон за огромную работу. Наталья Нилова пишет: низкий поклон вам, мудрая Василиса. Какое прекрасное повествование о нашей родине и героях Руси. Благодарю. Долгой вам жизни в творчестве, в поиске и утверждении своей правде. Благодарю на добром слове. Денис Отякшев: хотелось в конце эфира еще раз рыжика кота увидеть. От него хорошая энергетика идет, как и от Василисы. Ой, покажу. Кот ученый куда-то убежал, но у меня есть еще одна помощница тайная. Ой, какая красота! Это светоносная белочка наша. Она тоже помогает мне своим волшебным образом. Олег Базанов: сказ. Послание Василисы сохранить и передать всем, и детям, и внукам. Преклоняюсь. Благодарю. И Лариса: Василиса, это, конечно, огромный труд. Благодарю вас. Слушаю с замиранием сердца. Я хочу поблагодарить еще одного очень важного помощника, помимо волшебных котов и совы, моего мужа Романа, Добыню Богатыря, силой, поддержкой и светоносной мудростью которого, хоть он и на невидимых фронтах находится для вас, создана эта сказка, а также всех своих друзей, сказочников, всю сказочную Русь и всех людей, кто принимал участие своими вопросами, своими репликами и даже, может быть, какими-то не очень хорошими репликами и мыслями. Но это подвергало меня углубить свой поиск, сделать его еще более таким правдивым, потому что взгляды с разных сторон, с разных позиций помогают написать летопись сказочной Руси. Все предыстории наших сказочных родов более настоящий. Конечно, это сказка, но в сказке всегда есть то, что может нам помочь быть лучше здесь и сейчас. Да, как сказал наш великий Пушкин, сказка ложь, да в них намек. Да, в данном случае ложь — это поверхностное знание, но именно когда мы получаем сказки целостное, то есть сказка, она всегда целостна, но недостаточно углублена в силу короткого, в силу своей короткой такой вот, как коротких размеров, но с этой, но зато она целостна, и поэтому именно сказки, легенды, мифы, они позволяют нам заглянуть вглубь, воспользовавшись ключиками, подсказками и чувствуя вот эту золотую ниточку сказки от самого начала до конца. И подсказка вам: все настоящие сказки, которые передавали нам наши предки, всегда заканчивались хорошо. И именно это помогало и помогало и помогает сейчас возрождаться людям. То есть сказка всегда дарит вот эту надежду, веру на то, что мы обязательно справимся. И я знаю, что мы справимся, если будем справляться всем миром, каждый из своего внутреннего мира. Василиса, благодарим тебя за то, и, конечно же, мы не прощаемся. Мы надеемся, что эфиры продолжатся с твоим участием, но уже по другим темам. Сегодня ты уже все сказала или все-таки есть возможность обратиться к слушателям и зрителям в завершении? Да, я с радостью продолжу. Не могу сказать, когда. Когда, наверное, книга будет закончена и издана, думаю, не раньше. Но готова буду продолжить обещанный сказ по теме Гиперборея Атлантида, но в формате рассказов, историй о своих собственных путешествиях. Было, я это в первом еще эфире сказала, что это возможно, и люди это подхватили. Много просьб, заявок на такую тему. Поэтому, как только я буду готова, я думаю, что мы продолжим сказ о Гиперборее Атлантиде, но немножко в другом формате. Через интересные истории из путешествий по разным древним местам силы, как в Египет, так и на Русский Север и по другим регионам мира, которые состоялись в моей жизни. Я... Я сдюжила с вашей помощью. Очень непросто было мне вести этот сказ. Были определенные помехи, были определенные трудности, но какая сказка без приключений и преодолений. И во многом благодаря вашему вниманию, поддержке и помощи всей команды Народного славянского радио, своих друзей, я сдюжила, а значит и каждый из вас на своем месте своего подвига во имя общего дела сможет сдюжить. Я в этом уверена, просто надо светить и делать свое сказочное дело. Для всех, кто хочет повидаться со мной вживую, а живые встречи я люблю больше всего, я приглашаю вас вот совсем скоро, с 3 по 5 февраля в Москву, где мы сможем встретиться на 4-м конгрессе по буквице. Там будет много интереснейших людей, глубочайших тем выступления, которые помогут нам возрождать русский язык. Вы же помните, что возрождение русичей без возрождения языка не представляется возможным. Поэтому приглашаем вместе постигать русский язык, его возрождать, изучать на конгрессе в Москве 3-5 февраля. А также приглашаю вас 23-25 февраля в Печоры. Это Псковская область, на чудесные северо-западные древние земли, где я буду проводить семинар «Буквица и здоровье». Мы будем с вами исцеляться, воспользовавшись ключиками, подсказками образности русского языка и секретов русской народной здравы, которые сейчас передают волхвы-целители. Будем рады, все, что знаю, чем могу, помогу. И с радостью с вами увижусь. Так что низкий поклон всем. Слава Богу, слава роду, слава всем родам и предкам нашим. Ура! Ура! Ура! Друзья, завершаем наш эфир, вернее, цикл эфиров «Гиперборея Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления». Сегодня звучала часть 5, завершающая «Битва за Русь и исцеление». Через сказку Василисы все эти эфиры, 5, мы постарались проследить, что же происходит сейчас в нашем мире, откуда корни, глубина конфликта между Россией и коллективным Западом. Увидеть причинно-следственные связи постарались. Василиса своими сказками, конечно же, побуждает, заставляет нас задуматься о том, что происходит сейчас и что будет там в будущем, будет ли оно и каким оно будет. Сегодня по одному из календарей 31 января 2023 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио находилась Василиса Сказочной Руси, Светлана Большакова следила за чатом, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио, вела я эфир Елена Андреева. Конечно же, дорогие, уважаемые наши друзья, благодарим вас за участие в жизни Народного славянского радио, за участие в наших эфирах. Оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.